Глава 160. Каждое нашествие демонических зверей для Светозара было подобно кошмару, и потому все находились в постоянной готовности отразить атаку. Отряды лучших бойцов всех кланов и семей уже направились на выделенные им участки обороны, и в главном зале резиденции главы города осталась лишь группа, сформированная семейством Шэньшэн. Во взглядах, которыми мерили друг друга Е Цзун и Шэнь Хун, не было ни намека на дружелюбие. Глава семьи Шэньшэн промолвил с усмешкой: «Не правда ли странно, что Светозар именно сейчас подвергся нашествию демонических зверей? Впрочем, свою лепту в благополучие города семья Шэньшэн была готова внести всегда, и я, как глава семьи, готов ради этого проплыть через кипяток и пройти сквозь огонь. Так какое же поручение господин глава изволит дать отряду семьи Шэньшэн?» «Ваши люди направятся на северный участок стены, а вы, глубоко уважаемый Шэнь Хун, не соблаговолите ли проследовать со мной на южную стену?» Слова Е Цзуна звучали подчеркнуто любезно, но острый, с прищуром взгляд выдавал недоверие к собеседнику. Что, если во время нападения демонических зверей Шэнь Хун замыслит коварную интригу? Нельзя опускать его из виду, иначе все время только и будешь гадать, что он затевает. «Я в полном вашем распоряжении, господин глава», ухмыльнулся Шэнь Хун, прекрасно понимавший, чего тот опасается. «Тогда мы отправляемся прямо сейчас, глубоко уважаемый Шэнь Хун. Как вам будет угодно, господин глава?» Нэли и его друзья уже прибыли на южный участок стены, который, как предполагалось, должен был первым принять на себя удар. Одним словом, скоро здесь станет жарко. До нападения оставалось еще около 5 часов. Тысяча прикомандированных к Нэли воинов без устали рыли траншеи на подступах к стене. Ощущая приближение смертельной опасности, все очень нервничали и старались работать как можно быстрее. «Что ж задумал Нэли?» – терзался сомнениями Лу Пяо. «Траншеи, конечно, глубокие, но для демонов в юге это не преграда. Неважно, что он задумал, мы все равно поможем ему». Схватив мотыгу, Ду Цзэ принялся врубаться в тяжелую глинистую землю. За этими странными манипуляциями со стены наблюдали караульные. Вот уже вырыты 2 глубокие траншеи, и в них залили какую-то жидкость. Кроме того, накопали еще уйму мелких ям. Часть рабочих рубили бамбук и, заострив один конец ствола, придавали им подобие длинных копий, а внутрь пустотелых стволов что-то наливали. Целая армия алхимиков носилась туда-сюда с ведерками каких-то зелий. «Чё они делают-то? Ты у меня спрашиваешь?» «А ведерках у них что? Зачем они эту хрень в ямы льют?» «Да кто их знает?» Эта пустая болтовня рассеивала страх, постепенно овладевавший сердцами стражников. Неумолимо приближался миг, когда демонические звери обрушатся на стену всей своей мощью. Напряжение нарастало. Лишь отряды бойцов из различных семейств, занимавшие позиции на стенах, вселяли хоть какую-то надежду. В предрассветном сумраке старые, много раз латанные, словно одежда нищего, стены Светозара высились мрачными серыми утесами, производя гнетущее впечатление. Каждый камень здесь был щедро полит кровью павших защитников города. Из поколения в поколение они сражались с демоническими зверями. Никто не мог предугадать, когда на город обрушится новое нашествие. Как знать, может быть, именно это и станет последним, и демонические звери уничтожат последний оплот человечества, не оставив камня на камне. Но 1000 воинов у подножия стены продолжали работать. Да, все они были самыми обычными людьми, без особых способностей, но они совершили чудо. Нелли не предполагал, что все так здорово выйдет. Ему удалось за считанные часы соорудить немало укреплений. Работали все, даже Сяо Нин и Цзи Юнь, чтобы не стоять без дела, взялись за лопаты. На стену, окруженные телохранителями, поднялись только что прибывшие Е Цзун и Шэнь Хун. Глубокий, как бездна, высокий, как пик, Е Цзун без тени волнения раздавал приказания, одним своим присутствием вселяя в воинов уверенность, и они взирали на него, словно на бога. Да он и был им, богом-защитником Светозара, второй по силе после легендарного заклинателя господина Емо. Вновь прибывшие с недоверчивым интересом наблюдали, как траншеи и ямы у подножия стен заполняют какими-то растворами. «Что происходит?» – спросил Е Цзун у Е Сю, который прибыл сюда раньше. Покосившись на Шэнь Хуна, Е Сю покачал головой. «Самому хотелось бы узнать». Е Цзун сразу догадался, что к этому приложил руку Нели. Такие странности как раз в его стиле. Заглянув за парапет, Шэнь Хун недовольно буркнул. «Демонические звери будут здесь с минуты на минуту. Так что вытворяет это стадо идиотов? Они вообразили какими-то канавами многомиллионное нашествие остановить? Уж и не знаю, что сказать». Е Цзун и Е Сю промолчали. Они знали, на что способен Нели, а Шэнь Хуна переубеждать бессмысленно. Впрочем, другие главы семейств проявили больше снисходительности к странной затее. «Ну, когда демонические звери приближаются, надо хоть что-то делать», – рассмеялся глава клана Шэнь Мин. «Бесполезным делом они занимаются. Остановить нашествие могут лишь бойцы». «Путь силы, вот истинный путь!» – надменно заявил Шэнь Хун. Он всегда с пренебрежением относился к любым распоряжениям Е Цзуна как главы Светозара. Убежденный, что работы у стен ведутся по его приказу, Шэнь Хун сразу же решил, что все это яйца выеденного не стоит. Ответом ему был лишь настойчивый стук мотык, вгрызающихся в каменистую землю. «На нас идут несколько миллионов демонических зверей. Право, нет смысла так переживать. Мы не раз выдерживали нашествия подобных масштабов», – прервал кто-то затянувшуюся паузу. «На самом деле такой масштаб нашествия оборону города, скорее всего, выдержит, но раненых и убитых будет немало. Цена каждого отраженного нашествия была слишком высока. Куда ни кинь взгляд, разруха и страдания». Время летело быстро. Вот уже истекли отпущенные до нашествия часы. Все напряженно вглядывались в линию горизонта, гадая, где же орды монстров, несущихся к Светозару. «Может, ничего и не будет, а?» «Нашествие — это гигантская масса демонических зверей, словно волна цунами, сметающая все на своем пути. Причины этого явления до сих пор не изучены. Возможно, монстры мигрируют или следуют за добычей. Так или иначе, поскольку неизвестно, куда они направляются, предугадать маршрут, которым движется неуправляемая гигантская масса, не представляется возможным. Многие уже начали было радоваться. Если нашествие сменило направление, то Светозар спасен, жестокого штурма не будет. Но именно в тот миг, когда все с облегчением выдохнули, из отдаленных ущелий до стен донесся рев миллионов монстров. В предрассветном мраке этот надрывный вой слышать было особенно жутко, и он приближался. На лица всех, кто услышал его, словно опустилась тень. «Нашествие приближается! Готовьтесь к обороне! Отразить атаку! Эй, вы внизу, живо на стены!» Все работы у стен мгновенно прекратились. Народ отступил за ворота. Створки с лязгом захлопнулись, охрана в полной боевой готовности заняла позиции по обе стороны. Во время нашествия демонические звери всегда пытаются прорваться именно через ворота, и воины, охраняющие их, готовы к жестокой схватке. Длинные копья в руках у новобранцев дрожали, выдавая ужас тех, кто первый раз сталкивался с нашествием. «Чё, зассал?» – спросил с усмешкой ветеран. Его лицо сплошь покрывали шрамы, следы былых сражений. Один из новобранцев кивнул. «Это нормально. Когда бой начнется, страх пройдет», – хохотнул ветеран. Его изуродованное лицо расплылось в улыбке. «Втыкаешь чистый клинок, выдергиваешь окровавленный, бояться некогда». Нелли и его друзья быстро поднялись на стену и теперь вместе со всеми напряженно вглядывались в светлеющую линию горизонта. Там вдали показались первые темные силуэты. Их становилось все больше, и вот уже весь горизонт закрыла надвигающаяся лавина. Топот миллионов лап и копыт был подобен грому. Земля ощутимо тряслась под ногами. Кажется, бесчисленное множество демонических зверей вьюги, обитавших в горах Шанцзу, слились в эту ужасающую стаю. Хотя небо у горизонта уже озарилось лучами рассвета, его словно заволокла черная туча. Завидев впереди стены Светозара, монстры взревели и прибавили ходу. По команде Ядзуна все обнажили мечи, готовясь устроить вылазку за стены. Пока не появятся демонические звери стального уровня, воинам и заклинателям опасаться нечего. Нелли подошел к Есю и, недоверчиво косясь на Шаньхуна, прошептал: «Господин Есю, скажите тестю, чтобы он отменил атаку. Пусть монстры подойдут к стене». «Хорошо», – кивнул Есю. Парню он доверял и потому, не вдаваясь в подробности, передал сообщение Ядзуну. Демонические звери передвигаются быстро, до стен Светозара им оставалось не более 3 ли. Их уже можно было разглядеть, и некоторые монстры высотой более 5 метров наводили ужас своим видом. Главы кланов, подняв мечи, хором вскричали: «Господин глава, дозвольте атаковать!» Выработанная во время нашествия тактика действий предполагала, что высокоранговые воины и заклинатели наносят упреждающий удар, потом, утомившись, отступают за стены, отдыхают, пока стража сдерживает атаку, и снова выходят в бой. Таким образом, потенциал лучших бойцов использовался наиболее эффективно. «Подождите!» – поднял руку Ядзун. «Подождать чего, господин глава?» Нетерпеливо взвился Шаньхун. Он давно искал удобного случая избавиться от Ядзуна, и вот она, идеальная возможность прикончить его в гуще боя, свалив все на кровожадных монстров. Никаких улик, все шито-крыто. «Ждите!» – упрямо мотнул головой Ядзун. Воины и заклинатели замерли, не понимая, что задумал глава. Впрочем, сам Ядзун тоже ничего не понимал. Он предоставил свободу действий Нелли. Нашествие неумолимо приближалось к стенам Светозара. Большинство зверей были бронзового уровня или даже ниже, высотой не более 2 метров. 4-5-метровые монстры серебряного и золотого уровня кое-где возвышались над общей массой. Стальных оказалось не более 10. Во много раз превосходя всех размерами, они напоминали небольшие горы. В основном все они были демонами вьюги, и потому с их приближением в лица людей на стене дохнуло стылым ветром с ледников Шанцзу. «Грар!» Учуяв ненавистный им запах людей, монстры обезумели от ярости и с ревом бросились к стенам. Ли – это мера длины, равная 500 метрам. Глава 161. Хитрый трюк. Городские стены дрожали от ужасающего рева надвигавшихся монстров. Их было так много, сплошная масса до самого горизонта. Ребята побледнели от ужаса. «Мамочка моя, мамуся, их видимо-невидимо. Мы покойники. Точняк, покойники. Они нас проглотят и выкакают!» Заныл, скривившись, Пяо. «Пожалеете меня, я ж еще девственник!» «Размазня!» Сяо Сюэ пнула его под зад. «Если эти твари сберутся на стену, я рогу из них сделаю!» Дудзе показал Сяо Сюэ большой палец, мол, так держать. Если даже девчонка не боится, почему они, мужчины, должны хвост поджать? И Лу Пяо, хоть продолжал что-то бурчать под нос, со стены не сбежал. Уж такой он человек, языком мерит, что попало, но характер у него есть. Нели помнил, что тогда, в прошлой жизни, он не отступал до самого конца и за шкуру свою не дрожал. Сяонин и Цзюнь молча стояли позади Нели. Цзюнь посмотрела на отца. Она – дочь главы Светозара и потому не может проявить слабость. Не пристало ей дрожать перед лицом надвигающейся угрозы во имя чести семьи Фэн Сюэ. «Светозар, мы защитим тебя!» Сяонин не сводила глаз с Нели. Там, в ином измерении, девушке уже пришлось побывать на грани жизни и смерти, и теперь она не испытывала страха. Если нашествие сотрет Светозар с лица земли, что ж, она умрет рядом с любимым. А Нели напряженно вглядывался в расстилавшийся под стенами плацдарм. Нашествие как раз достигло первой линии обороны. Поднимаясь по крутому склону, демонические звери значительно замедлились, но вот, наконец, они ступили на изрытое ямками поле. Под их лапами жидкость в ямках хлюпала, разбрызгивалась и, попадая на шерсть, мгновенно самовоспламенялась. Передние ряды наступавших монстров объяло бушующее пламя. Истошно воя, горящие демоны вьюги заметались в распространявшемся во все стороны огненном вихре, который в несколько секунд охватил тысячи демонических зверей. Самый страшный враг демонов вьюги – это огонь. Но обычное пламя не сожжет их, поэтому в ямке Нели приказал налить красной нефти, смешанной со слюдой. Этот состав – самовоспламенялся при контакте с шерстью и горел таким жарким пламенем, что холод демонов вьюги не мог его остудить. Огромная масса монстров перла вперед. Задние ряды толкали тех, кто оказался впереди, прямо в огонь, и пожар разгорался все сильнее. За считанные минуты у стен Светозара трупы погибших демонических зверей образовали целую огненную гору. Тысячи демонов вьюги погибли разом. Люди, наблюдавшие со стен, содрогнулись от ужаса. Кто же знал, что какими-то ямками удастся остановить первую волну нашествия? Но Едзун и Есю быстро справились с потрясением и радостно заулыбались. Жидкость, которую додумался применить Нели, оказалась весьма эффективным средством против демонических зверей. Мальчишка-то в своем деле знает толк. Зашел с козырей. Этот прием сэкономил нам много сил, воодушевленно воскликнул Есю. Глаза Едзуна восторженно сверкали. Хорошо сработано, Нели. А вот Шэньхун уподобился грозовой туче. Не думал он, что нашествие так быстро захлебнется, даже не добравшись до стен. «Смотрите!» — воскликнул один из стражников, указывая вдаль. Сплошной поток демонических зверей разделился, огибая пылающее скопище с двух сторон. Плохо дело. Они направляются к восточной и западной стенам, а там наша оборона слаба, нахмурился Едзун. Внезапно две горящие стрелы взлетели со стены, прочерчивая огненную дугу на еще не до конца просветлевшем небе, и упали прямо в траншеи. Всем почудилось, будто два огненных дракона молнией рванулись навстречу друг другу, и в небо взметнулись две огненные стены, каждая 5-6 метров высотой и длиной несколько тысяч метров. На полном скаку демоны вьюги уже не успевали остановиться и врезались в бушующее пламя. Пытаясь прорваться сквозь огонь, они истошно выли, горя с головы до ног. Шатаясь, они продвинулись вперед на несколько десятков метров, чтобы упасть обугленными тушами у стены. Задние ряды напирали, вталкивали в огненный ад все новые жертвы. За считанные минуты сгорели тысячи монстров. Но самое главное, пылающая завеса отрезала демонам вьюги пути обхода, загоняя их к южному участку стены. Едзун и главы семейств рты разинули. Нели все просчитал заранее. Зная, что особым умом демоны вьюги не отличались, он использовал их инстинктивный страх перед огнем, чтобы направить туда, куда ему было нужно. «Скоро они достигнут второй линии обороны!» Ли расплылся в улыбке от уха до уха. Пока все шло по плану. Стены огня вынудили демонических зверей сбиться в плотный поток. Шерсть некоторых из них тлела от жара, роняя на земь искры. «Бум-бум-бум!» Рвануло так, словно рядом громыхнул грозовой разряд невиданной силы. Все, кто был на стене, зажали уши и перепугались не на шутку. То, что они увидели потом, заставило их ужаснуться еще больше. От одной искры сдетонировали одна за другой все бомбы. В небо взлетели кровавые ошметки, все, что осталось от монстров. Несколько десятков тысяч демонических зверей исчезли без следа, рассеялись с пеплом и дымом. А ведь среди них были золотые и даже парочка стальных. Если уж огненная ловушка удивила зрителей, то трюк со взрывами потряс до глубины души. Чудовищная сила. Монстров стального уровня на куски разорвало. «Что же такое применил Нели?» — содрогнулся Ядзун. Но вот кто ужаснулся больше всех, так это Шэнь Хун, представив себе, как втайне вынашивающая коварные планы семья Шэнь Шэн взлетает на воздух. Эти сдетонировавшие одна за другой бомбы – страшное оружие. А Нели всего-то приказал гильдии алхимиков смешать слюду и еще более 20 видов измельченных в порошок, секретных минералов и трав и изготовить жидкое вещество, крайне нестабильное, взрывающееся со страшной силой при контакте с любой искрой. Это оружие позволяло с легкостью одержать победу над противником. Уничтожение не в рукопашной схватке, а вот так, без особого труда нескольких десятков тысяч демонических зверей в юге, помогло сохранить немало жизней граждан Светозара. Особенно если учесть, что погибли два зверя стального уровня. Взрывы напугали демонов в юге, но их было слишком много. Те, кто был сзади, продвигались вперед и толкали передние ряды к стенам. Бум-бум-бум! Еще одной серией взрывов были уничтожены десятки тысяч монстров, но многомиллионная стая неумолимо перла к Светозару. Препятствия лишь замедлили их продвижение. Их оставалось ужасающе много. «Они достигли третьей линии обороны!» — крикнул Ли, прикинув оставшееся до монстров расстояние. «Рано еще падать духом!» Пусть не удалось остановить нашествие, но демонов в юге постепенно становилось все меньше, а это означало, что Светозар понесет меньше потерь и разрушений. Когда до стены монстрам оставалось уже менее километра, Ли схватил одно из бамбуковых копий и швырнул в самую гущу демонических зверей. При ударе о землю копье взорвалось, и залитое внутрь зелье разбрызгалось во все стороны. «Грррр!» У вдохнувших мельчайшие капельки этого вещества демонических зверей глаза вмиг налились кровью, и они, обезумев от ярости, набросились друг на друга, с остервенением грызя и разрывая всех вокруг на куски. Прямо у стен города возникла беспорядочная свалка. Стражники похватали копья и принялись метать их в демонов в юге. Сильнодействующий яд, залитый в коленце бамбукового древка, действовал на монстров возбуждающе. При его вдыхании они приходили в состояние неконтролируемого бешенства и атаковали всех вокруг, даже своих сородичей. Жаль только, что за столь короткий промежуток времени гильдии алхимиков не удалось отыскать достаточное количество ингредиентов. Изготовили лишь около 5000 бамбуковых копий. Но каждое такое копье помогало уничтожить более десятка демонических зверей. Таким образом, когда демоны в юге, подобно цунами, надвигались на стены города, с помощью копий удалось прикончить 50-60 тысяч монстров. Обороняющиеся на стенах радостно кричали. Кто бы мог подумать, что с нашествием можно справиться таким диковинным образом? Оно еще не докатилось до Светозара, а десятки тысяч монстров уже мертвы. Все были взволнованы. Каждому хотелось испробовать чудесные копья в деле. Как жаль, что их оказалось так мало. Особенно ликовали простые стражники. Раньше им десятерым разве что под силу было завалить одного демона вьюги, а теперь в одиночку можно разом десяток прикончить. Между главами семей слышались пересуды. «Надо же, какая познавательная демонстрация! А кто же все это придумал?» «Да-да, мы столько лет сражались с демоническими зверями, но таких способов не знали. Все дело в алхимических зельях, без них ничего бы не вышло». Тот, кто придумал использовать эти зелья, должен по праву именоваться одним из самых выдающихся граждан Светозара. Если б не его смекалка, многих из нас ждала бы гибель. С воодушевлением воскликнул глава семейства Шанмин. Да-да, это выдающийся гражданин Светозара. Надо воздать ему по заслугам. Не скупились на доброе слово и другие главы семей. И лишь Шаньхун словно воды в рот набрал. Лицо его не выражало никаких чувств, но внутри он кипел от злости. Темная гильдия приложила столько усилий, чтобы направить нашествие демонических зверей на Светозар и все впустую. Впрочем, погибли десятки тысяч монстров, но на подходе миллионы. Нашествие только начинается. За все, что мы увидели, надо благодарить юного Нели. Это его затея. Улыбнулся Есю. «Того самого гения? Нели?» «Так у него не только выдающиеся способности, но и голова варит, раз он придумал столько хитрых трюков». «Не трюки, а проявление божественной мудрости. Я, Хуянь Сюн, преклоняюсь перед этим башковитым парнем». И папаша Хьянь Ланжо поднял вверх большой палец в знак одобрения. «Кто из нас мог бы убить десятки тысяч демонических зверей, даже не окровавив клинка?» Глава 162. Жестокий бой. Главы семей одобрительно кивали, улыбаясь. Хьянь Сюн был прав. Используя не оружие, а всего лишь кое-какие препараты типа красной нефти, Нели уничтожил огромное количество монстров, при этом никто из защитников Светозара не был даже ранен. Это отрицать нельзя. Увидев, что Есю сияет довольной улыбкой, глава понял, что тот не зря расхваливает мальчишку перед главами семейств. Он хочет, чтобы все запомнили заслуги Нели и потом, когда придет время, признали его. Е Цзун посмотрел вдаль, откуда прибывали кажущиеся неистощимыми полчища демонических зверей. Судьба Светозара всегда висела на волоске. Любой день мог стать последним для человеческой цивилизации, когда стены города рухнут, не выдержав очередного нашествия. Если Нели сможет защитить Светозар, тогда он, Е Цзун, не будет препятствовать их с Цзиюнь браку. Когда дочка станет следующей главой Светозара, Нели окажется вполне подходящей кандидатурой на роль ее супруга. И тут же мысли о Ехане заставили главу вздохнуть с сожалением. Он посмотрел на вершину дозорной башни, где застыла одинокая фигура в доспехах. Остается только надеяться, что приемный сын не будет всем этим слишком разочарован. Ехань талантлив, но по сравнению с нынешними успехами Цзиюнь и Нели, все прошлые достижения смотрелись бледно. И его положение приемного сына главы в Светозаре стало весьма шатким. Заслуги Нели несопоставимы по масштабам с достижениями Еханя, и даже если он попытается соперничать, то, скорее всего, проиграет. Словно почувствовав взгляд отца, Ехань обернулся. Юноша выглядел потрясенным до глубины души. Кто бы мог подумать, что Нели придумает поэтапный план уничтожения десятков тысяч демонических зверей, а ведь среди них были двое стального уровня. Говорят, что боевой порядок 10 тысяч демонических духов тоже его задумка. Теперь понятно, за что Едзун так ценит мальчишку. Его достижения никак не переплюнешь. Ехань так крепко стиснул кулаки, что ногти до крови впились в ладони. Но боль не могла заглушить чувство глубокого разочарования. Этого просто не может быть. До заветного места главы Светозара было рукой подать, а теперь все пропало. Как можно оставаться спокойным в ситуации, когда, казалось бы, гарантированное светлое будущее уплывает из рук? Он вспомнил, как Шэн Сю говорила ему: «Если не можешь заполучить место главы Светозара, то этого никто не достоин». Глаза Еханя налились кровью, но он, стиснув зубы, сдержал порыв безумной ярости, повторяя про себя: «Что ж, вы вынуждаете меня сделать это!» В это время друзья Нели ликовали. Швыряя со стен бамбуковые копья, они уничтожили несколько десятков монстров. «Тоже мне нашествие! Ничего особенного!» — вызывающе крикнул Лупяо и расхохотался в лицо порыву холодного ветра с гор. Самодовольная физиономия жениха ужасно разозлила Сяо Сюэ. Только что рыдал и мамку с папкой звал на помощь, а теперь выпендривается. Она уже примеривалась, как бы пнуть его, чтобы плюхнулся со стены прямо в пасть монстрам, но пожалела и всего лишь рявкнула: «Чего радуешься раньше времени? Их там миллионы, а мы едва десятую часть побили». Даже для Дудзе эти слова были как ушат холодной воды. И правда, самое главное еще впереди. Все сразу как-то собрались, посерьезнели, хотя Пяо продолжал дурака валять. Нашествие преодолело третью линию обороны. Есть ли еще у Нели козыри про запас? Третья линия обороны задержала монстров на полчаса. Удалось уничтожить десятки тысяч демонов вьюги, но уцелевшие с безумной яростью лезли вперед, и вот волна докатилась до стен, ударившись об окованные железом ворота. «Живо! Лейте красную нефть!» Стражники встали цепочкой, передавая друг другу заранее заготовленные ведра с горючей жидкостью и опрокидывая на кишащих внизу монстров. Следом полетел факел. Фуф! Пламя взмыло до неба. Вот она, четвертая линия обороны, у самых ворот. Ревущее пламя вмиг охватило бесчисленные ряды демонических зверей. Ров у подножья стен был подобен огненному океану, и тонувшие в нем монстры отчаянно выли, словно грешники в адском пекле. Защитники Светозара во всеоружии были готовы в любое мгновение вступить в бой. Как только четвертая линия обороны будет прорвана, придется драться в рукопашную с ордой демонов вьюги. «Лезут! Лезут!» – донесся откуда-то крик. Бушующее пламя испепелило многих, но самые сильные демонические звери золотого уровня уцелели и карабкались по стенам. Отряды кланов устремились им навстречу. «Грар!» Несколько взмахов когтистых лап, и первая кровь брызнула на камни. «Шу-шу-шу!» Наперерез монстрам метнулись золотые и стальные заклинатели. Пара мгновений, и трупы демонических зверей рухнули к подножью стен, но на смену им лезли новые. То тут, то там вспыхивали ожесточенные схватки. Пока защитники города не понесли значительных потерь по сравнению с былыми нашествиями. Прежде мощный вал нашествия захлестывал стены, начиналась мясорубка, и жертв было видимо-невидимо. Теперь же огонь поглотил большую часть низкоранговых демонических зверей. До стен добрались только золотые. К тому же страшный жар, исходивший от взвивающегося к небесам пламени, ослаблял демонов вьюги, так что отрядам кланов без труда удавалось убивать монстров и сбрасывать их со стен. Ведро за ведром красной нефти опрокидывалось со стен, огонь не угасал, пожирая все новых захватчиков. Пока на стене шел бой, Ли продолжал отдавать распоряжения, беспокоясь о том, что запасов красной нефти хватит всего на пару часов. Он уже послал в гильдию алхимиков рецепт кровавого взрыва с указанием организовать массовое производство бомб, Они понадобятся, когда закончится красная нефть. Главы семей пока в бой не вступали, но внимательно наблюдали за ходом боевых действий. «Бегом! К нам домой и притащите все, что горит, даже жир, которым бабуля сковородки смазывает! Скажите, папа не будет демонов в юге во фритюре жарить!» Рявкнул Хьянь Сюн, и несколько его приближенных со всех ног кинулись исполнять указания. К его примеру последовали остальные главы семей. «Пусть целый год придется потом давиться сухим рисом, но монстров спалим дотла!» Да если бы знать раньше, что это поможет в борьбе с демоническими зверями, все жители Светозара, не задумываясь, отдали бы свои запасы до последней капли. Е Цзун не сводил глаз с группы демонических зверей стального уровня, маячивших вдалеке. Их не более десятка, но они и представляют главную опасность. К тому же, именно они гонят вперед остальных. Пламя во рву угасало. Ситуация становилась критической. Массы демонических зверей, словно волна цунами, неудержимо лезли вперед, перемалываемые гигантской мясорубкой битвы. Сотни туш громоздились кучами у стен, но и на стенах погибло несколько сотен защитников Светозара. Тысячи получили ранения. Впрочем, пока прямой угрозы для города не было. И вдруг Ли, находящийся в самой гуще сражения, почувствовал, что хаос битвы, рев монстров, крики людей доносятся до него словно издалека. Он был окружен океаном духовной силы, излившейся из погибших демонических зверей и наполняющей его сосуд души. Духовная сила внутри сосуда неистово взвихрилась, забилась внутри с такой силой, словно вот-вот взорвется. Нелли понял, что движется с трудом. «Нет, только не сейчас!» Шу-шу-шу. Целая стая демонических зверей золотого уровня спрыгнула на стену. Дудзе, Лупяо и остальные ребята, слившись со своими демоническими духами, ринулись в бой. Дуаньцзянь взял на себя командование и повел их на врага. Но два монстра прорвались и кинулись прямо на Нелли. «Нелли, берегись!» Сяо Нин поняла, что с ее любимым что-то не так. Он словно оцепенел, его лицо скривилось от боли. Не думая о себе, девушка бросилась на выручку. Увидев, что Ли застыл как вкопанный, а Сяо Нин мчится прямо в когти к монстрам, Цзюнь поняла – друзья в опасности. Мгновенно слившись с демоническим духом императрицы Вьюги, она ударила по врагу двумя мощными снежными зарядами. Цзюнь совсем недавно добилась одной золотой, а эти демоны в юге были как минимум уровня трех золотых, но она нисколько не колебалась. Ей удалось выиграть несколько секунд, задержав монстров. «Ледяная стена!» Девушка быстро прочитала формулу техники, и сила демонического духа императрицы в юге воздвигла между Нелли, Сяо Нин и нападавшими мощный ледяной барьер. «Ту-дум!» Врезавшись в него, монстры отступили, воя от досады. Но и Цзюнь побледнела, как полотно, утирая сочившуюся из горла кровь. Она была еще не настолько сильна, чтобы противостоять двум демоническим зверям уровня трех золотых. Сяо Нин с благодарностью посмотрела на дочь главы, которая спасла им с Нелли жизнь, схватила свое сокровище в охапку и потащила подальше от опасности. Девушка не удержалась на ногах и упала, застонав от боли. Пусть Сяо Нин и достигла золотого уровня, она все же была не воином, а заклинателем, а значит физической силой не отличалась. К тому же при падении Нелли рухнул на нее, придавив всем телом. «Нин, быстрее утащи отсюда Нелли!» — крикнула Цзюнь, заслоняя товарищей. «Цзюнь, ты?» — прошептал Сяо Нин. Это имя всегда заставляло ее сердце сжиматься от боли. Сяо Нин помнила время, когда они с Цзюнь считались лучшими подругами. Тогда они обе были совсем маленькими, но потом все изменилось. Сяо Нин поняла, что их статус совершенно различен. Цзюнь – дочь главы Светозара, а она… она никто. Семья уготовила ей судьбу невесты подлого Шэньфэя. Это казалось вопиющей несправедливостью. и Сяо Нин была готова на все, чтобы избежать печальной участи. А потом появился Нели, исцелил от болезни и помог доказать семье, что она, Сяо Нин, не товар для сделки, а главное сокровище клана Илун. Это помогло сбросить ужасные кандалы, приковавшие ее к Шэньфэю. О браке с ним не шло теперь и речи. Однако сердце Сяо Нин не обрело покоя, ведь Нели любил только Цзэ Юнь. Но почему судьба сыграла с ней такую жестокую шутку? И почему всегда все достается Цзэ Юнь? Но сегодня Цзэ Юнь спасла их обоих. «Ты береги себя, Цзэ Юнь!» – прошептала Сяо Нин, а сердце болело, не желая, чтобы с подругой случилась беда. Нели вдруг дернулся, приходя в сознание. Под ним ощущалось что-то мягкое, теплое и упругое, и пахло очень приятно. С трудом разлепив веки, он увидел, что лежит на Сяо Нин, и одежда нисколько не мешает ощущать все выпуклости и впуклости ее фигурки. В голове постепенно прояснялось. До Нели начало доходить, почему девушка смотрит на него с такой тревогой. Конечно же. Когда его сосуд души переполнила духовная сила, он потерял сознание. Последнее, что он помнил, это разъявленные пасти двух монстров, бросившихся на него. А Сяо Нин его спасла. «Нели, ты очнулся? Что с тобой? Ты до смерти нас напугал!» Сяо Нин почувствовала, как рассеивается свинцовая тяжесть тревоги на сердце. А вот тяжесть Нели, придавившего ее всем телом, вдруг стало жутко неудобной. Покраснев как помидор, девушка слегка толкнула его. «Вставай, быстро! Цзэ Юнь в одиночку защищает нас! Здесь опасно!» Конечно, Сяо Нин могла бы легко сбросить Нели с себя, но он, возможно, ранен, и грубое движение причинило бы ему еще больше вред. Однако его запах, прикосновение кожи там, где тело не прикрывало одежда, безумно волновало и одновременно смущало. Ничего такого Нели не ощущал. Поток духовной силы серьезно повредил его сосуд души. Не было сил даже пошевелиться. Осознав, что сказала Сяо Нин, он тут же принялся восстанавливать повреждения. Похоже, его сосуд души, приняв в себя так много духовной силы, увеличился в размерах. Он начал осознавать, что произошло. Его сосуд души по какой-то причине начал бесконтрольно поглощать духовную силу сотен тысяч погибших демонических зверей и превысил пределы своих возможностей. Казалось, сосуд души порван в клочья. С огромным трудом Нели удалось подняться. Это усилие причинило такую адскую боль, что пришлось закусить губы, сдерживая крик. «Ты как, Нели?» Встревоженно спросила Сяо Нин, поддерживая его, иначе на ногах он вряд ли устоял бы. «Нормально, надо лишь силёнки восстановить», — сказал Ли. С трудом, словно дряхлый старикан, у которого все суставы скрипят, Ли уселся, поджав под себя ноги, и принялся копить духовную силу, чтобы снова вступить в бой. Рядом встала Сяо Нин, прикрывая от возможной атаки. Хоть заклинатели и воины кланов перебили множество монстров, серебряные и золотые демонические звери лезли на стену как одержимые. Их становилось все больше. Вокруг кипел жаркий бой. Соединившись с демоническим духом императрицы Вьюги, Цзэ Юнь крутилась волчком, уклоняясь от атак двух демонов Вьюги золотого уровня, и непрерывно контр-атакуя резкими снежными шквалами, словно клинком. Дзвень, дзвень! Две огромные ледяные сосульки взорвались, осыпая монстров градом острых осколков, и они отшатнулись, но тут же злобно взревели и бросились на девушку. Казалось, все кончено. Хоть у Цзэ Юнь одна золотая и демонический дух императрицы Вьюги, она сражалась на пределе сил, и противостоять сразу двум демоническим зверям золотого уровня не могла. Видя, что Цзэ Юнь в опасности, Сяо Нин хотела броситься ей на помощь, но на них с Нели бросился еще один монстр золотого уровня. Слившись с демоническим духом грозового жаворонка, Слившись с демоническим духом грозового жаворонка, Сяонин взмахнула крылом и хлестнула атакующего зверя молнией. Глава 163. Вторая золотая звезда. Монстр получил по морде разрядом молнии. Брызнула кровь. Раненое чудище отшатнулось, яростно взревело и, разинув жутких размеров пасть, бросилось на Сяонин. Магия льда и снега, свойственная демонам вьюги, мгновенно понизила температуру вокруг, девушка окоченела. Пропитанная жаждой убийства аура демонического зверя уровня 5 золотых звезд была столь давящей, что дышать стало тяжко. Через силу, шевеля губами, Сяонин прочла формулу техники, сконцентрировала духовную силу и ударила монстра громовыми стрелами. Трс, трс, трс! Три громовые стрелы пронзили демонического зверя, вьюжного ящера, насквозь, а он взвыл от боли, но не остановился. Монстры, казалось, совсем обезумели. Не считаясь с болью от многочисленных ран, бросались на защитников Светозара до тех пор, пока не падали замертво. Вот и вьюжный ящер бросился на Сяонин да так быстро, что девушка не успела увернуться и отлетела в сторону, как сдутый ветром лист, получив тяжелые ранения. Ящер занес когтистую лапу над головой Нелли. «Плохо дело. Нелли в опасности». Собрав последние силы, Сяонин создала электрическую цепь, спутав ей лапы вьюжного ящера. Словно пламенем, душа девушки была охвачена тревогой. Демонический зверь слишком силен, а ее силы таяли с каждой секундой. Что же делать? Нелли продолжал медитировать. Кто знает, когда он восстановит свои способности? Удерживать ящера Сяонин больше не могла, исчерпав себя всю без остатка. Кровь хлынула изо рта, верный признак серьезных внутренних повреждений. «Неважно, что будет со мной, я никому не позволю навредить Нелли». Во взгляде Сяонин читалась непреклонная решимость держаться до конца. Не щадя себя, она продолжала выжимать из сосуда души все до остатка силы, вливая их в электрическую цепь. И все же цепь лопнула. Но в тот миг, когда острые когти уже почти располосовали сидящего в позе лотоса мальчишку, он вдруг открыл глаза, и из точки Дантянь его духовная сила устремилась в сосуд души, увеличив его объем вдвое. Он достиг второй золотой звезды. Нелли сразу почувствовал прилив силы во всем теле и испытал невероятное воодушевление. Кто бы мог подумать, что поглощение духовной силы погибших монстров сможет поднять его на новый уровень. Выхватив кинжал алого пламени, Нелли метнул его в монстра. Пронзив насквозь когтистую лапу, клинок прошил башку вьюжного ящера и вышел через затылок. С жалобным воем монстр рухнул на камни, залив их своей кровью. Теперь... Когда Ли достиг второй золотой звезды, управляться с кинжалом алого пламени стало намного легче. Какое мощное оружие! Демон в юге уровня 5 золотых звезд сражен одним ударом. Выполнив свою задачу, кинжал вернулся к хозяину. Увидев, что у края стены Едзе-Юнь из последних сил сражается с двумя монстрами, Ли призвал демонический дух клыкастого панды, мгновенно преобразился, применил гравитационное поле и тут же изрыгнул взрывную мощь изначальной инь-ян-ци. Увлеченная боем, Цзэ-Юнь не сразу поняла, почему вдруг оба ее соперника камнем рухнули со стены, а потом снизу послышался сильный взрыв. Она зазиралась по сторонам и, как только увидела Нелли, сразу догадалась, что к чему. Монстры не удержались на стене из-за резко возросшей силы тяжести, а взрывная мощь изначальной инь-ян-ци добила их уже внизу. Цзэ-Юнь с облегчением выдохнула. Ноги подогнулись, и она тяжело села наземь. Нелли хлопотал возле Сяонин. Держа девушку в объятиях, он залечивал ее раны. В золотистых лучах закатного солнца, посреди дышащего смертью и разрушением поля боя, они так хорошо смотрелись вместе. Цзэюнь не могла оторвать от них глаз, а сердце почему-то сжималось до боли. «Сяонин, готова на все ради тебя, она так тебя любит, а что же я? Между нами нет такого чувства, чтобы на всю жизнь, навеки, какое я право имею отнять тебя у нее?» Но душа разрывалась на части, когда, утерев слезы, Цзэюнь приняла решение. «Нели, впредь мы будем просто друзьями. Ты, я и Сяонин. Для тебя лучше остаться с ней». «Вот я и снова одна», – прошептала девушка. «Наверное, быть всегда одной – это моя судьба. Я ведь дочь главы города. На моих плечах лежит бремя ответственности за безопасность Светозара, и я исполню свой долг даже ценой жизни. Наверное, поэтому я не имею права, как Сяонин, отдаться всем сердцем любви к одному человеку». В эту минуту Цзэюнь поклялась навсегда скрыть свое чувство к Нели в глубине души, но решение далось ей нелегко. Ли понемногу вливал в тело Сяонин духовную силу, восстанавливая поврежденные Цзинмай. Наконец, Сяонин очнулась и с трудом открыла глаза. «Нели, с тобой все хорошо», — еле дыша прошептала она, бледная как полотно, но нашла в себе силы улыбнуться. Израсходовав всю духовную силу, девушка была на волосок от смерти. Однако теперь угроза миновала. «Не разговаривай. У тебя почти не осталось духовной силы. Сражаться дальше ты не можешь. Я попрошу Цзэюнь проводить тебя в резиденцию главы для излечения». У Нели щемило сердце. Сяонин отдала всю себя ради его защиты, но он не может дать ей взамен то, чего Сяонин так страстно желает. Он еще не рассчитался сполна за долги прошлой жизни, а успел задолжать уже и в этой. Вот же позорище. «Доверь ее мне». Избегая смотреть ему в глаза, Цзэюнь подставила Сяонин плечо и помогла подняться. Ли хотел поблагодарить девушку за то, что она самоотверженно преградила путь двум монстрам, превосходящим ее силой. Но Цзэюнь довольно резко его оборвала. «Позже поговорим. Сяонин нужно немедленно увести отсюда». Всем своим видом показывая, что не намерена ничего слушать, дочь главы удалилась, поддерживая бывшую подругу. Ли словно пыльным мешком по голове стукнули. Цзэюнь вела себя очень странно. Да что опять не так? Но прямо сейчас, когда монстры лезут на стену, думать об этом некогда. Он выхватил алое пламя. Шу! Сусь! Хрясь! Один за другим монстры падали, сраженные чудесным клинком. Поднявшись на новый уровень, он мог без особого труда уничтожить даже монстра уровня 5 золотых звезд, и крошил без устали демонов в юге по десятку в минуту. Обернувшись, Ли увидел, что девушки уже далеко, и им ничего не угрожает. Нашествие продолжалось более 30 часов. Зашло солнце, пролетела ночь, потом снова рассвело, приближался вечер второго дня. Защитники Светозара сражались, сменяя друг друга. Им удалось уничтожить примерно треть многомиллионной стаи, штурмующей город. Внезапно, в разгар ожесточенной схватки, издалека послышался жуткий рев, и полчища демонов в юге разом отхлынули от стен на несколько тысяч метров. Они прекратили штурм? Немыслимо. Все нашествия развивались по одному сценарию. Монстры с остервенением бросались на стену до тех пор, пока последняя тварь не падала замертво. Едзун, Есю и главы семейств недоумевали. Что происходит? Неужели сигналом к отступлению послужил тот самый рев? Судя по силе звука, слышимого с такого далекого расстояния, это был демонический зверь стального уровня. Неужели он управляет всей этой стаей? Вдруг догадавшись, что это значит, Едзун промолвил дрогнувшим голосом. «Эта тварь стала разумной». «Разумной?» – не на шутку перепугался Есю. Легенды гласили, что среди демонических зверей встречались твари, чей разум не уступал человеческому. Возможно, это были монстры, достигшие легендарного уровня. Смотря вдаль, туда, где скрывался неведомый враг, Едзун вздохнул. В Светозаре становилось все меньше заклинателей, а демонические звери в это время эволюционировали все быстрее. Монстры, появляющиеся у стен города, становились опаснее с каждым годом. Шэньхун криво ухмыльнулся. «Ну, разумеется!» Он давно это понял. Светозар обречен. Рано или поздно демонические звери истребят род человеческий. Единственный путь к спасению – искать покровительство темной гильдии, ибо лишь она знает, как открыть портал в иное измерение в древних развалинах. Остальные главы семейств тоже закручинились. Впрочем, нынешняя молодежь подает большие надежды, подумал Едзун, вспомнив Он-Эли, Цзэ-Юнь и их товарищах. «Наше время проходит. Будущее принадлежит этим юным гениям. А мы, старики, должны приложить все силы, чтобы молодежь оперилась и встала на крыло. Пока мы боремся, у Светозара есть будущее». Пользуясь возникшей передышкой, защитники города доставили на стену много бочонков красной нефти. Гильдия алхимиков прислала большую партию бамбуковых копий и бомб кровавого взрыва. Весь Светозар трудился, не покладая рук, чтобы отразить нашествие. Когда же они атакуют снова? Ли не мог усидеть на месте от волнения. «Что они затеяли?» – воскликнул кто-то. Стая пришла в движение. Огромные демонические звери раскалывали скалы и тащили к стенам огромные валуны. Все побледнели от ужаса. «Они собираются забросать нас камнями! Боги, мы обречены!» Глава 164. Жар бушующего пламени. Демонические звери обладают невероятной силой. Они способны швырять эти глыбы на сотни метров. Если они все разом начнут бросать камни, городу придет конец. Едзун и главы семей изменились в лице. Конечно, стальные заклинатели могут разбить глыбы вдребезги, но заклинатели такого уровня в Светозаре – единицы, а протяженность стены – несколько десятков ли. Они просто не успеют перехватить их все. «Что же делать?» – встревоженно переговаривались главы семейств. По спине Шэньхуна пробежали мурашки. «Разумный демонический зверь? Время уже настало?» «Слава богам! Он-то здесь умнее всех! Он подсуетился заранее и переметнулся к темной гильдии. Когда Светозар падет, семья Шэньшэн незаметно спрячется в убежище». А потом вместе с темной гильдией через портал уйдет в иное измерение. Что ждет их там, Шэньхун не знал. Возможно, темные обманывали его, но иного способа спасти свой клан он не видел. Есю поспешно огляделся, ища Нели. «Нели, что нам предпринять? Если они атакуют, мы обречены». «Что ж, пора выложить последний козырь», — ответил Ли. «Господин Есю, сколько у нас больших самострелов с дальностью стрельбы свыше 5 километров?» «Больших самострелов полно, но с ними можно справиться лишь с низкоуровневыми демоническими зверями, да и то не факт, что убьешь их. На дистанции свыше 2 километров пробивная сила болта слишком мала». «Пробивная сила нам не нужна. Тащите дальнобойные, которые достают на 5 километров». «А к болтам привяжем вот это!» Ли продемонстрировал Есю бомбу кровавого взрыва. Гильдия алхимиков за последние дни создала несколько тысяч бомб, и вот пришло время их использовать. «Эта штука такая мощная?» Впрочем, после цепной реакции взрывов, которую продемонстрировал Ли, Есю в его возможностях не сомневался. Мощность такова, что одной штучкой можно убить несколько сотен демонов вьюги серебряного уровня. Несколько сотен? У Есю глаза на лоб полезли. Что за потрясающая сила? Старик тут же крикнул бойцам из отряда семьи Фансюэ: «Живо тащите сюда самые мощные самострелы!» Воспользовавшись тем, что демонические звери были заняты подтаскиванием валунов, люди выдвинули на стены самострелы и принялись торопливо их заряжать. Как только монстры приблизились на дистанцию около 3 километров и изготовились сметать камни, Есю быстро разрядил один из арбалетов. Суис! Болт сорвался с ложа, прочертив в небе длинную дугу. Точность попадания здесь была совсем не важна. Главное не промахнуться в скоплении монстров. А это для стального заклинателя, каким был Есю, пара пустяков. Бум-бум-бум! Казалось, горизонт застелил кровавый туман. Дело в том, что не только сама бомба кровавого взрыва уничтожала нескольких монстров, жидкость в ней, разбрызгиваясь, заставляла взрываться кровь соседних демонических зверей, вызывая цепную реакцию. Демоны вьюги, зверюги крупные, оттого эффект применения даже одной бомбы получился весьма впечатляющий. Погибло несколько сотен тварей. Правда, звери золотого уровня уцелели, но их было не так уж и много. Ужасная сила нового оружия ошеломила защитников Светозара. Чтобы метнуть глыбу, демонам вьюги надо было подобраться к стене как минимум на 3 километра. Но самострелы били на 5, а некоторые имели и большую дальность. В воздухе засвистели болты. Обрушиваясь в скопище монстров, они вызывали непрекращающиеся волны кровавых взрывов. Неожиданная атака разъярила демонов вьюги. Они грозно ревели. Несколько демонических зверей золотого уровня, устоявших перед кровавым взрывом, швырнули каменные глыбы в сторону Светозара, но золотые и стальные воины разбили их в полете огромными мечами. Все же несколько валунов обрушились на стены, убив множество стражей. К счастью, долетели лишь несколько брошенных камней. Если бы не бомбы кровавого взрыва, стена не устояла бы под массированным обстрелом. В ответ на жертвы среди защитников Светозара в монстров полетели сотни болтов. По огромной стае волной прокатилась реакция кровавого взрыва, уничтожая тварей десятками тысяч. Монстры не устояли и отступили подальше, за предел досягаемости самострелов. Впервые стены Светозара устояли перед нашествием, подобно утесу, о который разбивается штормовая волна. В прошлом монстры всегда прорывались за стену, и бой выплескивался на улице города. Бесчисленные разрушения, сотни тысяч жертв – это считалось в порядке вещей. Пока погибло несколько тысяч защитников Светозара, около 10 тысяч были ранены. Невероятно. И все это заслуга на Ли. Если бы не он, кто знает, удалось бы отстоять город на этот раз. Монстры стального уровня, не в силах более сдержать себя, ринулись в атаку. Раз подвластное им стадо не выполнило задачу, гиганты решили вмешаться лично. Они были столь огромны, что от их топота задрожала земля. Высотой в 10, а то и 20 метров эти твари смахивали на движущиеся бастионы. Бомбы кровавого взрыва взрывались прямо на их боках, не оставляя ни царапины. Несмотря на массивность, монстры оказались весьма проворны и в мгновение ока домчались к подножью стены. Ядзун, Есю, Хьянсюн и остальные высокопоставленные мастера семейств Светозара обнажили мечи, готовясь к бою. Гигантская туша взмыла в небо и обрушилась на стену, сметая с нее людей. На врага бросились сразу 5 мастеров стального уровня. На стенах снова завязался ожесточенный бой. Остальные твари тоже прыгнули на стену, а несколько даже перепрыгнули ее. Каждого демонического зверя тут же брали в оборот 5-6 мастеров стального уровня. «Все назад! Живо! Живо!» Воздействие злобной ауры стальных демонов вьюги было столь давящим, что в радиусе 10 метров низкоуровневые воины и заклинатели от натуги харкали кровью. Стена в нескольких местах зияла проломами. Здания разлетались вдребезги под мощными ударами тварей. Хотя защитники Светозара сражались отчаянно, но даже клинки заклинателей стального уровня оставляли на тушах монстров лишь неглубокие раны. «Направляйте их к резиденции!» — крикнул Едзун. «Есю, принимай команду!» Он тут же приступил к реализации плана. Немного помедлив, за ним последовал и Шэньхун. Несмотря на притеснение со стороны семейства Фэн Сюэ, отношения с кланом Шэньшэн окончательно разорваны не были. Обвинения официально не прозвучали, и поэтому хотя бы внешне он должен был соблюдать правила игры. С десяток стальных монстров, круша все на своем пути, двинулись за наживкой. Наблюдая за ними, Ли понял, что они действуют совершенно обдуманно и планомерно, и ведет их за собой в южный гигантопитек. Он и есть движущая сила нашествия. Приказав друзьям защищать стену, Ли последовал за вожаком демонических зверей. Судя по тому, что гигантопитек с легкостью вынес трех стальных заклинателей, он почти легендарного уровня. Оценив мощь противника, Едзун слился с демоническим духом черночешуйчатого подземного дракона и атаковал в южного гиганта Питека. Столкновение аур двух столь могучих соперников взрывной волной разнесло в щебень соседнее здание. Гигант Питек яростно взревел и, вцепившись в Едзуна, принялся рвать его в клочья. Глава едва успевал отбиваться. Размахивая мечом, Шэньхун присоединился к бою, вроде бы атакуя монстра, но выжидая момент, чтобы подставить Едзуна. Уничтожить главу лапами этой твари – идеальное убийство. Глаза на Ли, скрывавшегося неподалеку, вспыхнули от ярости. Неужели ублюдок задумал избавиться от Едзуна? Тудум! Здоровенный кулак гиганта Питека угодил Едзуну в бок. Под градом чудовищных ударов глава держался лишь благодаря физической силе и невероятному упорству, но струйка крови, сочащаяся изо рта, показывала, что противник ему достался слишком уж могучий. Шэньхун ухмыльнулся. «Ты силен, Едзун, но гиганта Питек сильнее, что ж. По делам тебе!» Отступить Едзун не мог. За его спиной жители этого города. Тварь ведь примется крушить все вокруг. Сколько людей погибнет? Он чувствовал взгляд Шэньхуна, следящего за ним, как голодный тигр в засаде, и понимал, что не может повернуться к нему спиной. Нападая и отступая, глава понемногу заманивал монстра к резиденции. Только там можно было уничтожить эту тварь. Однако, увидев возвышающиеся вдали колонны боевого порядка 10 000 демонических духов, гигант Эпитек оглушительно взревел, и все стальные демоны вьюги тут же сдали назад. Неужели догадался? Какая жуткая тварь! Рыча с досады, почище демонического зверя, Едзун размахивал своим огромным мечом перед мордой гиганта Питека и пытался все-таки направить его к резиденции. Он оказался в безвыходном положении, ведь боевой порядок поближе не подвинешь. Монстр пятился. Едзун рубанул его мечом. Взревев, гигант Питек изо всех сил нанес ответный удар. Тудум! Глава отлетел на несколько метров и так приложился оземь, что харкнул кровью. «Вы в порядке, господин глава?» Шэньхун шагнул было к нему, но напоролся, как на меч, на злобный взгляд. Да и сам меч Едзун сжал покрепче. Приблизиться Шэньхун не решился. Глава ранен, но все же очень силен. Торопиться не стоит. Отбросив Ядзуна, как надоевшую игрушку, гигант Эпитек сокрушил целую улицу домов, а потом снова воззрился на поверженного противника. Шэньхун от своих замыслов не отступится. Беды не миновать. Надо срочно уничтожить эту гнусную мартышку. Скрываясь во тьме, Ли подобрался поближе, достал свиток с заклинанием легендарного уровня и прокусил палец. Лишь только капля крови упала на древние символы, как свиток полыхнул алым пламенем. Пламя разбухло, приняв вид гигантского огненного шара. Разбитые кирпичи плавились от его жара, словно масло. Запрещенная техника легендарного уровня — жар бушующего пламени. Воскликнул Ли и мысленно указал огненному шару его цель. Взмыв в небо, словно комета, он помчался к гигантопитеку. Расправлявшийся с Ядзуном монстр был застигнут врасплох. Почуяв спиной страшный жар, он метнулся в сторону, но огненный шар последовал за ним, словно овод, преследующий быка. Раздраженно взревев, демон вьюги мгновенно окутал тело толстым ледяным панцирем. Грох! При столкновении огненного шара с монстром прогремел столь мощный взрыв, что двух стальных заклинателей, Ядзуна и Шэньхуна, отшвырнуло на пару десятков метров. Ледяной панцирь разлетелся вдребезги, и, оставшись без защиты, гигантопитек взвыл от боли, когда огненный шар врезался в него. Отброшенный чудовищным ударом, он отлетел на несколько сотен метров, снеся целую улицу трехэтажных домов. На землю рухнула уже обугленная, жалобно воющая туша. Раны, нанесенные монстру техникой легендарного уровня, были ужасны. Неужели вернулся господин Емо? Шэньхун от ужаса затрясся, словно желе на блюдечке. Столь ужасное легендарное заклинание мог применить лишь легендарный заклинатель. Слава богам, он не успел напасть на Ядзуна, а то ему бы хана пришла. Держась за грудь, глава с трудом встал. Он напряженно вглядывался во мрак, пытаясь разглядеть там легендарного заклинателя, породившего столь ужасающую силу. Мог ли это быть отец? Нет, отец практиковал методики вьюги, ему не по силам применить столь мощную огненную технику. Но кто же в Светозаре способен на такое? И тут Ядзун понял, кто это может быть. Неужели наставник Нели, тот таинственный мастер? Тревога рассеялась. Если это действительно он протянул руку помощи, стоит порадоваться, что у Светозара появился еще один хранитель, легендарный заклинатель. Если когда-нибудь в будущем Нели и Цзэюнь попадут в беду, он без сомнения поможет им. Истинный же виновник произошедшего, активировав технику, сразу улизнул. Ядзун теперь сможет постоять за себя. Шэньхун напуган и не решится больше строить козни. Глазки у главы семейства Шэньшэн и правда бегали, когда он, криво усмехаясь, спросил: «Вы как там, господин глава?» «Спасибо за работу, братец Шэнь. Все просто замечательно», — саркастически ухмыльнулся Ядзун. Глава 165. Привычка. Вьюжный гигант Эпитек серьезно ранен и не способен более сопротивляться. Ну а потраченный на него свиток с запретной техникой легендарного уровня запишем за счет главы, рассудил Нели. За Ядзуном уже изрядный должок накопился, а он все букой смотрит. Ладно, расценим это как выкуп за невесту. Улыбаясь своим мыслям, Ли направился на помощь в битве с оставшимися стальными демонами вьюги. На них он, разумеется, не собирался тратить оставшиеся у него свитки с техниками легендарного уровня. Это огромная редкость, а у него их всего 7. Нет, уже 6, один-то использовал. Надо поберечь, мало ли когда понадобится. Зато у Ли были три метательных ножа, способных ранить даже монстра стального уровня, да еще обрушивающий небеса меч бога грома. Правда, управляться с ними хлопотно. На улицах города кипело сражение, поэтому Ли пробирался осторожно, стараясь затаиться и выждать удобный момент, чтобы атаковать. Он не сомневался, что кинжалы пробьют защиту демонического зверя, но с остальным шутки шутить опасно. Запросто увернется и нанесет ответный удар. Вьюжный гигантопитек, хоть и был тяжело ранен, собрал оставшиеся силы и, защитив себя ледяными шипами, злобно воззрился на Едзуна. «Ты напал на мой город, скотина! Убил моих людей! Я прикончу тебя! Держись, если сможешь!» — яростно рыкнул глава. Впитав духовную силу владельца, меч в руке Едзуна вдруг стал колоссальным сияющим клинком. Он обрушился на вьюжного гиганта Питека, подобно молнии. Глава, похоже, находился в состоянии транса, вложив в этот удар всю свою силу, все навыки, накопленные за годы тренировок. Сверкнула ослепительная вспышка. Тресь! Крак! Ледяные шипы, которыми пытался защитить себя гигант Эпитек, разлетелись вдребезги. Монстр взревел, пытаясь броситься на врага, но... Хрясь! Меч вонзился в его тушу. Гигант Эпитек взвыл и рухнул наземь, заливая все вокруг своей кровью. Сдох или же... Едзун бросился к поверженному демону в юге и, не мешкая, рубанул его для верности еще раз по голове. Кровь брызнула фонтаном. Вот теперь сдох. Едзун выдохнул с облегчением. Наблюдая за тем, как Едзун разделался с вьюжным гигантопитеком, Шэнь Хун не смог сдержать чувств. Судя по тому, как глава орудовал своим мечом, он стал еще сильнее. Сердце Шэнь Хуна переполняло досада. Такой хороший был шанс, но воспользоваться им не удалось. Когда еще выпадет такая возможность? И кто же этот необычайно могучий заклинатель, кто вмешался в ход сражения? Потеряв своего предводителя, оставшиеся стальные монстры трусливо поджали хвосты и повернули назад. Но на их пути стеной встали заклинатели и воины Светозара. Едзун уже хотел было отправиться им на помощь, но будто почувствовав что-то, обернулся. Над расколотым черепом вьюжного гиганта Питека мерцал, медленно поднимаясь в небо, его демонический дух. Едзун, не мешкая, схватил его и спрятал в пространственном кольце. Шэнь Хун едва не взвыл с досады. Да что же это такое? Едзуну прикончить не удалось. Ценный демонический дух и тот достался главе. Из десятков тысяч демонических зверей лишь единицы обладают демоническим духом, а столь высокоуровневый демонический дух поистине драгоценная редкость. У монстра, ставшего разумным, как у стального вьюжного гиганта Питека, демонический дух наиболее могуществен. Таких вообще один на миллион. Те демонические духи, которыми располагали в настоящий момент и Едзун, и Шэнь Хун, намного уступали этому демоническому духу. Главе оставалось совсем немного до достижения легендарного уровня. Если он возьмет себе дух вьюжного гиганта Питека, он точно станет легендарным. Стать легендарным заклинателем – заветная мечта многих в Светозаре. У Шэнь Хуна даже промелькнула мыслишка отобрать драгоценный демонический дух у главы, но он все же отказался от этой затеи. С одной стороны, его техники не подходят для работы с вьюжными демоническими духами. С другой, едва ли удастся вырвать добычу из рук Ядзуна. Да еще и этот таинственный заклинатель мог оказаться поблизости. От мысли, что Ядзун скоро станет легендарным, у Шэньхуна дико разболелась голова. Желая про себя сопернику мучительной смерти, он вежливо произнес: «Разрешите поздравить, господин глава. Отличная добыча, демонический дух разумного монстра стального уровня». «Благодарю, брат Шэнь», — ответил Ядзун, смерив косым взглядом главу клана Шэньшэн. «Мало ли, что он еще выкинет». С помощью этого демонического духа можно легко подняться до легендарного уровня, но глава Светозара понимал, что в южного гиганта Питека победил все же не он, поэтому намерения присвоить добычу себе у него не было. Завали Ядзун монстра в одиночку – другое дело, а он без колебаний бы забрал демонический дух. Но таинственный наставник Нели протянул ему руку помощи, и добыча заслуженно принадлежит ему. Суйс! Кинжал алого пламени молнией сорвался с ладони Нели и вонзился в грудь стального монстра. Воспользовавшись этим шансом, несколько стальных заклинателей окружили тварь и прикончили ее. Расправившись с одним зверем, они тут же отправлялись на помощь другим. Вскоре их всех поубивали. Длившаяся так долго битва подходила к завершению. Оставшись без вожака, основная часть стаи, так и не добившаяся успеха, несмотря на многочисленные попытки штурма, начала разбегаться. Многомиллионное нашествие вновь разбилось о стены Светозара. На руинах разрушенных зданий рыдали их жители. Они до сих пор не пришли в себя от пережитого ужаса. Слава богам, жертв было не так уж много. В прежние времена каждое нашествие уносило сотни тысяч жизней. Теперь же погибли несколько тысяч. Правда, в десяток раз больше нуждались в помощи лекарей. И каждый, кому посчастливилось выжить, глотая слезы, понимал, как ему повезло. Все закончилось. 3 дня и 3 ночи непрерывной битвы, державшие всех в неимоверном напряжении, завершились. Теперь можно и отдохнуть. Стоя на зубце стены, Ли смотрел вдаль, туда, где все поле до самого горизонта усеивали бесчисленные трупы погибших монстров, и вспоминал ужасающую трагедию своего прошлого. Победа была горька на вкус. Радоваться еще рано, если это нашествие столь ужасающе, что произойдет, когда под стены Светозара, как тогда, нагрянут сотни миллионов тварей? Я должен стать еще сильнее. Мое появление в Светозаре изменило прежний ход событий, но вряд ли это избавило город от угрозы сокрушительной катастрофы. «Нели, ты как?» – раздался вопль Лупяо, и через мгновение друзья окружили Нели, тормоша и задавая вопросы. Их сердечное беспокойство растрогало Ли. Надо же, они волновались за меня. В прежней своей жизни, за долгие годы скитаний, он очерствел и привык надеяться лишь на себя, иначе не смог бы выжить среди одинокой пустоты, всегда окружавшей его. Но теперь так много людей переживают за него, и это было здорово. Нельзя никому позволить забрать их, ни одного, никогда больше. «Да в порядке я», — улыбнулся Ли и тут же, нахмурив брови, добавил, «но тренироваться нам нужно еще больше». «Это точно», — ответил Дудзе, и остальные кивнули, и лица их были серьезны. Нашествие избавило их от иллюзий по поводу прежних успехов. И только Лу Пяо с кислой рожей заныл. «А без меня можно? Ну, позязя. Я и без тренировок быстро силушку набираю». «Да что ты говоришь?» Сяо Сюэ, скрестив руки на груди, скривила губки в насмешливой улыбочке, и Лу Пяо тут же заткнулся. Всей компанией через разрушенные кварталы они направились к резиденции главы. Городская стража помогала жителям разгребать завалы. Кто-то рыдал над погибшими, других, погрузив на носилки, уносили в молчании. Не осталось тех, кто мог бы скорбеть о них. Сяо Сюэ плакала, да и мальчишки украдкой стирали слезы. Перешагивая через груды битого кирпича и черепицы, Ли вздыхал. В прошлом он возвращался на руины погибшего Светозара. Среди обвалившихся стен, заросших бурьяном, Ли не нашел даже костей. Все сожрали монстры. Он не узнавал мест, где когда-то играл с друзьями детства. Он плакал и звал близких, но лишь эхо, поселившееся в пустынном Светозаре, отвечало ему. Бескрайнее одиночество и страх – вот что почувствовал Ли в этом месте. Казалось, что это кошмарный сон, которому нет конца. Ли никогда не приходило в голову, что можно вернуться в прошлое с помощью книги демонических сущностей, времени и пространства. И даже когда это случилось, его не покидало ощущение нереальности происходящего. В ночных кошмарах ему не раз снилось ужасающее пробуждение. И лишь люди, окружавшие его, превращали сон в реальность. Заметив, что друг погружен в тягостные раздумья, Ду Цзэ озабоченно спросил. «В чем дело, Нели?» «Да так, ерунда. Пошли!» – улыбнулся Ли. На город спускались сумерки. Лишь только они добрались до резиденции, Ли передали, что его разыскивает глава. «Нели, я не могу не отметить твой вклад в победу. От имени Светозара выражаю тебе всеобщую благодарность», – искренне произнес Ядзун. Он был так серьезен, что Ли смутился. По рассказам Цзиюнь из прошлой жизни, Ли представлял себе главу человеком жестким и суровым, но теперь понимал, под этой стальной броней бьется сердце, беззаветно преданное Светозару. Так что его мнение относительно Ядзуна сильно изменилось. Впрочем, по принципиально для него важным вопросам Ли давать слабину не собирался. «Оставьте эти ваши китайские церемонии, тестюшка, мы же свои люди. Я сделал то, что должен», — улыбнулся Ли. У главы руки чесались врезать сопляку в воспитательных целях, но он поймал себя на мысли, что уже привык к его раздражающей манере поведения и даже злился на него, как на собственного сына. Он снова невольно сравнил Нели и Еханя. Приемный сын замкнутый, себе на уме. Ядзун никогда не мог определенно сказать, какие мысли бродят в его голове, и окружающие относились к нему настороженно. От Нели тоже можно ожидать чего угодно, но если припомнить, начинаешь понимать, что все его действия были последовательны, и за определенные рамки он не выходил. Да, он хитрый и расчетливый, своевольный, но все, что он делал, предпринималось во благо. Ехань нравился главе, потому что характеры у них были схожи, но теперь его место в душе Ядзуна занял Нели. Глава и сам не понял, когда это случилось. Вначале фамильярная тестюшка бесила его настолько, что он еле сдерживал себя, чтобы не прибить мерзавца на месте. А тут вдруг поймал себя на том, что злится вроде как по привычке, без прежних бурных эмоций. Возможно, это и входило в планы пройдохи. Повторенное многократно воспринимается как должное. «Во всяком случае, ты сделал очень много, и мы это не забудем», — повторил Ядзун. Под «мы» он подразумевал не только себя, но и глав семейств. Как глава Светозара, Ядзун понимал, что слов похвалы здесь недостаточно. Заслуга должна быть подобающим образом вознаграждена. Только вот чем наградить Нели? «Да, кстати, тестюшка, надеюсь, вы понимаете, что широкой общественности не стоит рассказывать секреты тех препаратов, что мы применяли против демонов в юге. Если пронюхает темная гильдия...» Глава 166. Неожиданность. «Понимаю. Соответствующие меры уже приняты», – кивнул Ядзун. «Это дело чрезвычайной важности». «Хорошо», – со значением кивнул в ответ Нели. «Погоди, вот еще что. Когда я сражался с вьюжным гигантопитеком, некто применил технику легендарного уровня и здорово меня выручил. Должно быть, это твой наставник постарался». «Мой наставник?» Обалдело вытаращился Ли, совсем позабывший, какую именно лапшу он вешал на уши в гильдии. «А, ну да, должно быть, он, а что?» Ли не хотел, чтобы этот инцидент связывали с ним. Приписывать его вымышленному великому мастеру – наилучший вариант. Поблагодари от меня своего наставника. И еще. Победив в южного гиганта Питека, я забрал его демонический дух. Дух разумного демонического зверя – весьма редкий и ценный трофей. Помоги мне передать его твоему мастеру». С этими словами Ядзун извлек из пространственного кольца свою добычу. «Мой наставник предвидел это», – заявил с улыбкой Ли. «Он сказал, что не нуждается в этом демоническом духе, но предлагает главе оставить его себе в качестве выкупа за невесту». «Выкупа за невесту?» – выпучил глаза Ядзун, потемнев, как грозовая туча. «Да вы за Юнь не помолвлены даже! Сам придумал, сознавайся!» Со всей возможной торжественностью, стараясь не заржать ни кстати, Ли заявил: «Тот, кто был мне учителем один день, становится отцом на всю жизнь. Я искренне почитаю учителя, благодаря которому постиг этот мир. Как я посмел бы против его воли распоряжаться столь ценной вещью?» Прочувствованная речь на Ли потрясла главу. Неужели великий мастер хотел таким образом обеспечить брак между своим учеником и его дочерью? Стоит ли принять этот дар? Не примешь – обидишь великого мастера, примешь – считай дочку уже замужем. С другой стороны, разве мало уже получено? Боевой порядок 10 000 демонических духов, кристаллы крови, теперь еще и демонический дух разумного вьюжного гиганта Питека. Раз принял, отказываться поздно. На душе у Ядзуна было тяжко. Если и после этого он будет противиться помолвке, как людям в глаза-то смотреть? К тому же, демонический дух вьюжного гиганта Питека позволит ему быстро достичь легендарного уровня. Что ни говори, соблазн велик. Тогда, во время следующего нашествия, ему и миллионы монстров будут не страшны. Брать или не брать? В мучительных раздумьях глава довольно долго боролся сам с собой и, скрежеща зубами, решился-таки принять подарок. После стольких оказанных ему благодеяний это уже ничего не решало. «Нели, передай мастеру, что я приму его дар. Что касается Цзэ Юнь, если она не против, я тоже слово поперек не скажу. Но ежели она не согласится...» Уточнять глава не стал. «Ну вот, можно было и сразу дать добро», — улыбнулся Ли. «Обещаю, Цзэ Юнь я никогда не обижу». Глава снова с трудом сдержал порыв бешенства. А виновник всего вежливо откланялся и удалился. Впрочем, как только Нели ушел, Ядзун ухмыльнулся и, не теряя времени даром, приступил к медитации с целью поглощения драгоценного демонического духа, доставшегося ему в подарок. Конечно, его прежний черночешуйчатый подземный дракон имел ценное родство с легендарным семейством нагов, но дух разумного вьюжного гиганта Питека был классом выше. Разумность – это главное условие для достижения демоническим зверем легендарного уровня. Так что Ядзун без колебаний заменил черночешуйчатого на гиганта Питека. В поместье семейства Шэньшэн царил страшный разгром. Вернувшись домой, глава клана Шэньхун вымещал ярость на домашней обстановке. Многолетние тренировки к псу под хвост. Даже будучи стальным заклинателем, Ядзуну он все равно не соперник. С этим и прежде невозможно было смириться. Но теперь, когда глава Светозара заполучил драгоценный демонический дух разумного вьюжного гиганта Питека, Шэньхуна охватило отчаяние. Поглотив этот дух, Ядзун станет легендарным. «Почему мне так не везет?» – вопрошал неизвестно у кого глава семейства Шэньшэн. «Даже в детстве ты, Ядзун, во всем превосходил меня! Ты стал главой города, увел у меня из-под носа первую красавицу Светозара и женился на ней! Чем я тебя хуже? Лишь тем, что ты, а не я, наследник клана Фэнсюэ? С какой стати все лучшее достается тебе, а не мне?» От перекошенной физиономии Шэньхуна даже зеркало треснуло, пытаясь эту жуть отразить. «В один прекрасный день я разрушу твой идеальный мир. Так же, как я отравил твою жену и отнял ее у тебя, я отниму и все остальное!» И глава семейства Шэньшэн до хруста сжал кулаки. Лишь одного человека Шэньхун ненавидел столь же сильно, как главу Светозара – Нэли. Именно его действия привлекли нежелательное внимание клана Фэнсюэ к делишкам семьи Шэньшэн. Именно из-за него начались все неприятности, лишившие клан прежнего богатства и влияния. Если бы не он, через год-два все приготовления были бы завершены, и Фэнсюэ спохватились бы слишком поздно. Но теперь, когда за Шэньшэн пристально наблюдают, уже ничего сделать нельзя. «Что, Ядзун, думаешь, связал нас по рукам и ногам? Не нужно недооценивать семейство Шэньшэн. Скоро, очень скоро ты поплатишься за свое пренебрежение!» Глаза Шэньхуна хищно сверкнули. Долго еще домочадцы прятались по углам, выжидая, когда гнев Шэньхуна утихнет, а в глазах погаснет огонь безумной ненависти. Наконец, мысленно уже готовый расстаться с жизнью охранник, приблизившись к главе, повалился на колени и дрожащим голосом доложил: «Господин глава, получено известие, что господин Ядзун через 10 дней собирает на совет всех глав семейств, чтобы обсудить вопросы, возникшие в ходе недавнего нашествия демонических зверей». «Обсудить недавнее нашествие?» – задумался Шэньхун. Проанализировать проблемы, с которыми Светозар столкнулся во время недавнего нашествия, вполне логичный шаг. Однако статус семьи Шэньшэн сейчас настолько шаткий, что Шэньхун уже от собственной тени готов был шарахаться. Если он не явится на это совещание, пойдут пересуды. «Видимо, мне придется его посетить», — думал Шэньхун. «Но до этого следует кое-что предпринять». В своих покоях Цзюнь помогала Сяо Нин перевязать раны. Первым делом она смыла грязь и кровь и вытерла мягким махровым полотенцем. Обе девушки молчали. В детстве, встречаясь, они всегда болтали без умолку, но, отдалившись друг от друга, не могли теперь сообразить, о чем завести разговор. Их пути пересеклись лишь благодаря Нэли, и, похоже, хоть они уже совсем не те маленькие девчушки, кое-что остается по-прежнему. «Нин, мы так давно не болтали с тобой, как раньше», – печально вздохнула Цзюнь. «Да», – тихо отозвалась Сяо Нин. Цзюнь вспоминала, как хорошо было в наивном детстве, когда их смех звенел во всех укромных уголках резиденции. А потом Сяо Нин исчезла, оставив ее совершенно одну, и холодные стены словно сомкнулись вокруг. Помнила она и последние обидные слова, что бросила ей в лицо заплаканная подруга. «Ненавижу тебя! Ты – дочь главы города, а я – никто! Ты всегда задирала нос и не считалась с моими чувствами!» Больше она не видела Сяо Нин. Цзюнь очень переживала и всегда корила себя за то, что обидела лучшую подругу. После того раза Сяо Нин никогда не возвращалась в особняк главы Светозара. Цзюнь очень расстраивалась и ненавидела себя, ведь из-за нее ушла лучшая подруга. Даже поступив в академию, Цзюнь наотрез отказалась учиться в классе гениев, чтобы попасть в класс для начинающих, где училась Сяо Нин. Но первую же попытку сблизиться Сяо Нин отвергла с ледяным презрением. «Ты и я, мы из разных миров», – вот что сказал ей бывшая подруга. Тогда Цзюнь едва не разревелась от отчаяния. Она сама жалела, что ее отец – глава города, и никакой радости от этого не испытывала. Но потом Цзюнь заметила, что всегда холодная Сяо Нин все же улыбается. Эта нежная улыбка озаряла ее лицо всякий раз, когда рядом был Нэли. Именно из-за этого Цзюнь и заинтересовалась Нэли. Кто он, раз смог привлечь внимание подруги? И даже несмотря на нахальные приставания этого самого Нэли, Цзюнь старалась разглядеть в нем то, что привлекло подругу. И постепенно поняла, он тоже ей нравится. Но все же не до такой степени, как любила Нэли Сяо Нин. «Не переживай, Нин, я не буду соперничать с тобой за него. Не хочу, чтобы возле меня целыми днями околачивался этот несносный тип», – улыбнулась Цзюнь. Однако вкус во рту от этих слов был горьким, как от полыни. «Нэли, зачем же ты пристаешь ко мне, если тебя любит Сяо Нин?» «Ядзюнь, я Неуверенно начала было Сяонин. Цзэюнь лишь покачала головой. «Давай не будем это обсуждать». Из-за многочисленных ран и ссадин смывать кровь пришлось долго. Но вот, наконец, кожа подруги, подобная цветом белому нефриту, засияла чистотой. Девушка была полуобнажена, грудь едва прикрыта, а тоненькая фигурка поражала изяществом линий. Цзэюнь, одетая в домашнее платье из тончайшего шифона, тоже казалась феей, облаченной лишь лоскуток тумана. Она сидела на краешке кровати, стройная и грациозная, не уступая красотой Сяонин. Но каждая из девушек была прелестна по-своему. Если бы кому-нибудь довелось видеть эту волнующую картину, он до конца дней благодарил бы небо за предоставленный шанс. В этот миг дверь со скрипом отворилась, и в девичью спальню весьма бесцеремонно валился никто иной, как Нелли, собственной персоной. «Цзэюнь, Нин, вы в порядке?» Вторженец поперхнулся, но жадного взгляда не отвел. Девушки потеряли дар речи. Кто же мог знать, что Нелли вломится сюда, да еще без предупреждения? Они и набросить на себя что-нибудь пристойное не успели. А Нелли со всех ног помчался сюда сразу после разговора с Едзуном, переживая за девчонок. Некогда было ему думать, и простучать надо он тоже позабыл. Кто же мог предположить, что они тут сидят полуголые? Глава 167. Когда увидел все. Полупрозрачный шифон коротенького домашнего платья окутывал фигурку Цзэюнь, очерчивая грудь и оставляя открытыми соблазнительные длинные ножки. Полулежащая на кровати Сяонин взвизгнула, прикрываясь руками, но ее узкие ладошки почти ничего не скрыли. Одним словом, открывшаяся взору картина открывала простор для смелого полета фантазии. Цзэюнь побелела от ярости, сверля ледяным взглядом наглеца. Щеки стыдливо потупившейся Сяонин пылали огнем. «Ох, я, кажется, не кстати заглянул. Прошу прощения». Смущенно ухмыльнувшись, Ли отвернулся, собираясь выйти. «Кто позволил тебе врываться сюда? Вон!» – завизжала Цзэюнь, формируя в ладони ледяной клинок. В покоях резко повеяло холодом, и Нелли, не дожидаясь, пока его проткнут насквозь, пулей вылетел вон, захлопнув дверь. «Тресь, крак!» Ледяной клинок вонзился в дверь изнутри и рассыпался на мелкие осколки. Разгневанная физиономия Цзэюнь насмешила Сяонин. Ли смотрел на них таким горячим вожделеющим взглядом. Это смущало и волновало одновременно. «Интересно, кто ему больше понравился?» – подумала девушка. «Я или Цзэюнь?» «Негодяй! Не имеющий представления о приличиях негодяй, я ему это с рук не спущу!» Все сильнее кипятилась Цзэюнь, начиная осознавать, что наглый взор Нелли сквозь тончайшую ткань мог рассмотреть практически все. От таких мыслей ее кинуло в жар. Он же не нарочно, а вбежал без стука, потому что она сволновался. Критически поджала губы Сяонин. «Нин, ты еще замуж за него не вышла, а уже бросаешься защищать? Не думаешь, что он потом тебе на шею сядет и ножки свесит?» Возмущенно надулась Цзэюнь. От этих слов у Сяонин сразу испортилось настроение. «Замуж за Нелли? Разве это возможно?» Нелли такой талантливый, на брак с ним может рассчитывать лишь такая высокородная зазнайка, как Цзэюнь. Семья Сяонин, клан Илун, в подметке не годится семейству Фэн Сюэ. Молчаливое осуждение Сяонин больно задело Цзэюнь. Для окружающих ледяная недотрога, но с огненным сердцем, ради единственного, кого нежно и преданно любит, Нин готова отдать всю себя. «Я не такая», — думала девушка. «Прежде всего, я дочь и наследница главы Светозара, и долг, возложенный на меня, превыше личных симпатий. Так что Нелли я совсем не подхожу». А Нелли никак не мог прийти в себя. Перед глазами стояла картина, только что увиденная им. Две первые красавицы Светозара в соблазнительном неглиже. Но почему не задержался еще? Ради этого и пару тумаков можно было стерпеть. В прошлом, если бы не гибель Светозара, такой голодранец, как Нели, даже на глаза бы не попался красавице Цзэюнь. Но судьба свела их навеки вместе, в жизни и смерти. И, получив шанс вернуться назад, Ли не собирался изменять прежней любви. Сяонин раньше их пути не пересекались, хотя он знал и сожалел о ее несчастной судьбе. Поэтому Ли с готовностью помог девушке освободиться от рокового предопределения. Но ее внезапно вспыхнувшие чувства спутали все планы. Впрочем, к таким вещам надо относиться философски. Если сейчас проблема окажется неразрешимой, следует немного подождать. Возможно, в будущем жизнь сама все расставит по местам. Поэтому, чтобы успокоить растревоженное сердце, Ли принялся медитировать, развивая духовную силу. Ее объем значительно увеличился, когда он достиг второй золотой звезды, и Ли понимал, что обязан этим своему участию в сражении. Духовная сила всех живых существ после их смерти уходит в мир иной, чтобы стать основой для нового воплощения. Но его сосуд души смог поглотить их. Значит, участвуя в битвах, можно совершенствоваться гораздо быстрее? Тем не менее, способ этот весьма рискованный, если припомнить, что он едва не погиб, потеряв боеспособность в разгар сражения. Цзэюнь вскоре вышла во двор. «О, привет, Цзэюнь!» Ли помахал ей рукой. Ситуация была неловкая. Судя по каменному выражению лица, девушка все еще злилась, а ему никак не удавалось согнать с лица идиотскую улыбку и состроить покаянную физиономию. Ли, хоть убей, не видел в произошедшем ничего предосудительного, тем более, что в прошлом он Цзэюнь видел во всех подробностях. Сяо Нин, конечно, вышло неудобно. «Нели, после всего этого ты не можешь больше оставаться в моих апартаментах», — ледяным тоном заявила Цзэюнь. «Сегодня же вечером ты их покинешь». «Это еще почему?» — удивился Ли. Он никогда не слышал из уст девушки столь решительной отповеди, и говорила она серьезно. «Разве ты не чувствуешь сам, что тебе здесь не место? Я наследница семейства Фэнсюэ, а ты... ты мужчина, что подумают люди?» Обычно она кричала, топала ногами, но сейчас говорила совершенно безэмоционально. Что-то здесь было не так. «Твой отец согласился на это», — нахмурился Ли, соображая, что происходит. «Зато я не согласна. Проявила нерешительность, надо было твердо обозначить свою позицию. Так вот, мне не по душе, что ты здесь околачиваешься, и больше сюда не приходи», — с нажимом заявила девушка. «Цзэюнь, я на самом деле волновался за вас и, нечаянно, думая, что она злится из-за вчерашнего, попытался объясниться Ли. Хорошо, что ты понял, в чем ошибся. Сегодня же вечером ноги твоей здесь быть не должно», — отрезала Цзэюнь. «Я тут поняла за последнее время. Ты такой же, как Ехань. Ты не искренен со мной. Брак со мной для тебя лишь средство, чтобы занять пост главы города, стать влиятельным человеком. Забавный план, верно?» «Ерунда. Я не хочу становиться главой города. Меня это не интересует». Нели пытался сообразить, с чего это вдруг Цзэюнь стала такой речистой. Совсем на нее не похоже. «И вообще... не воображай, что если ты талантливый, то я на тебя молиться должна. В конце концов, ты всего лишь голодранец из клана Тяньхэнь, и ты вообразил, что сможешь взять в жены дочь главы города. Нечего изображать тут святую наивность». Цзэюнь беспощадно вбила кол в его самолюбие. «Между нами пропасть, и тебе ее не преодолеть. Никогда». Эта язвительная отповедь разозлила Линя на шутку. Цзэюнь никогда не была высокомерной задавакой. Откуда же она нахваталась этих мыслей? К тому же она и слова не давала вставить. «Ты тупой совсем? Пошел вон! Что за бесстыдство? Его гонят, а он все толчется!» Девушка уставилась на него, словно выдавливая взглядом. Ли вдруг понял, что в прошлой жизни, даже если бы Светозар пал, но уцелела ее семья, именно такую отповедь дали бы ему старейшины клана Фэнсюэ, когда он попытался сблизиться с Цзиюнь. Голь перекатная из Тяньхэнь хочет в жены дочь главы. Совершенно пав духом и не желая склочничать, Нели махнул рукой. «Довольно, я ухожу», и направился к воротам. «А свои вещички почему не забрал?» — с подозрением спросила девушка. «Какие у голодранца вещи? Если что найдешь, можешь выкинуть». И ворота за ним закрылись. Он не знал, что Цзиюнь еще долго стояла посреди двора, глядя на створку ворот. Опустевшее сердце сжалось до боли и никак не могло снова расправиться. Из глаз лились слезы. «Что же я натворила? Может быть, я совершила ошибку?» Наконец девушка вернулась в свои покои. Сяонин уже оделась и встретила ее вопросом: «Как там Нели?» «У него возникли неотложные дела, и он срочно вернулся домой», — ответила Цзиюнь, отводя взгляд. «А тебе нужно еще принять лекарство». Сяонин удивилась. Цзиюнь выглядела печальной, глаза, похоже, красные. Неужели из-за того, что Нели внезапно отправился навестить семью? Впрочем, вопросов она задавать не стала. Обида на бывшую подругу все еще не прошла, соднила словно заноза. И Нели Сяонин не собиралась уступать без боя. Пусть решение принимает сам Нели. Коли выберет он Цзиюнь, так тому и быть. Не судьба, значит. Лу Пяо, Ду Цзэ и остальные тоже разошлись по домам. А Нели с Дуан Цзянем и Нэ Юй отправились во владение семьи Тяньхэнь. Слава богам! Все сородичи пребывали в добром здравии. Прямо камень с души свалился. Да и положение клана теперь не сравнить с тем, что было еще недавно. Никто не смел чинить препятствия семье, пользующейся покровительством семейства Фэнсюэ и гильдии алхимиков. Передав Нэ Юй на попечение родителей и попросив Дуаньцзяня погостить в его доме, Нэ Ли решил наведаться в гильдию алхимиков. Слова Цзиюнь ранили его до глубины души. Но оставалось еще так много дел, жизненно важных для безопасности Светозара. В своем большом, роскошно обставленном кабинете Ян Синь пребывала одна, с головой погрузившись в бумаги. Ее изящное красное шелковое платье так плотно облегало фигуру, что казалось, готово лопнуть от одного неверного движения. Что ни говори, глава гильдии алхимиков и мертвого могла бы соблазнить. Подняв глаза от бумаг и увидев, кто к ней явился, Ян Синь, приятно удивившись, проворковала: «Эй, дружок, неужели ты решил на досуге навестить сестричку? А я-то думала, ты никогда не вырвешься из уютного гнездышка девчушки Цзиюнь». Шутить на такие скользкие темы с Ян Синь было опасно. Эта стерва его живьем проглотит и не поперхнется. Поэтому Ли улыбнулся и перешел сразу к делу. «Надо обсудить кое-что». «Э?» В голосе главы гильдии алхимиков послышались нотки негодования. «Значит, если бы не по делу, ты ко мне и не заглянул бы? Что за дело, говори». «Сестрица Ян Синь, в течение года нам потребуется приготовить те препараты, которые использовались для отражения нашествия. Несколько сотен тысяч дзинь», — сказал Ли. «Так много?» – нахмурила красивые брови глава гильдии алхимиков. «Только что во время нашествия удалось обойтись в сотню раз меньшим объемом. Зачем так много?» И тут ей в голову пришла страшная мысль. «Думаешь, через год нам угрожает еще более масштабное нашествие?» Глава 168. Мимолетная красота. Ли кивнул. К 100-миллионному нашествию демонических зверей стоит начать подготовку уже сейчас. Выражение лица Ян Синь стало непривычно серьезным. «Понятно, я займусь этим. «Ну, тогда я пошел». Ли решил, что может положиться на главу гильдии алхимиков. «Уже уходишь? У тебя еще дела есть, малыш Нели?» Кокетливо улыбнулась Ян Синь. «Да нет», – пожал плечами Ли. «Сестренка собиралась после тяжелого трудового дня пропустить рюмашку. Не составишь компанию?» Нерешительность Нели позабавила главу гильдии, и она добавила: «Неужели малыш боится, что пойдет на закуску?» После той сцены, что закатила ему Цзэ Юнь, Ли никак не мог избавиться от дурного настроения. Конечно, стать закуской он не боялся, хотя понимал, что Ян Синь не упустит возможности поприставать к нему. Но своей должности она добивалась не внешностью, а талантом и трудом, и, будучи главой гильдии алхимиков, управляла всеми делами весьма успешно. Так что в будущем придется не раз заручиться ее поддержкой. «Почему бы не составить компанию сестрицы?» Пораскинув мозгами, ответил Ли. «Хорошо». Стемнело. Ли и Ян Синь, удобно устроившись за столом во дворе, уже пропустили пару чашек. «Малыш, ты говорил, что за пределами нашего города огромный мир. Какой он? Я родилась в Светозаре и выходила за стены лишь однажды, на несколько десятков ли, чтобы обследовать одни руины. Я тут как птица в клетке, помираю от скуки», – вздохнула слегка захмелевшая Ян Синь. Глядя на звезды, Ли сказал: «Светозар расположен у подножия хребта Шанцзу. Горы тянутся далеко-далеко, на тысячи ли, и там, в горных долинах, живет два чудом уцелевших племени. К востоку от Шанцзу – бескрайняя пустыня, к западу – столь же безбрежное болото кровавой луны, заросшее тростником, равнина, ядовитая чаща, и там тоже везде живут те, кому повезло уцелеть. Демонические звери обитают по всему континенту Шанлин, но континентов много, их десятки только в нашем, центральном мире, а ведь есть еще множество измерений за его пределами». Ян Синь совсем запуталась. Центральный мир? Измерение? Одно она поняла точно. Мир, о котором рассказывал ей Ли, так огромен, что не хватит всей жизни, чтобы повидать хотя бы его половину. Она вздохнула, сознавая всю ничтожность человеческого бытия. Среди бескрайнего мира Светозар – песчинка, и все же его жители отчаянно борются за выживание. «Ну, за мироздание, чтоб ему!» Глава гильдии алхимиков одним глотком осушила чашку вина. «Я ведь, знаешь ли, сирота! Натерпелась с детства всяких издевательств, но карабкалась в гору, пока не достигла того, что имею, твою ж мать! Сиськи, говоришь? Нет! Я всего добилась своим трудом, хотя мужики, проигравшие мне, с этим никогда не согласятся!» Ян Синь опьянела. Вспомнив о том, как жестоко обошлась с ним Цзэ Юнь, Ли закручинился и одним глотком опустошил свою чашу, пробормотав: «За твое здоровье, сестрица, и пусть все оно идет прахом». Но Ян Синь, не слушая его, с горечью усмехнулась. «Став членом правления гильдии алхимиков, я обрела твердое положение в обществе. Но что с того? Знакомцев пруд-пруди, а задушевного друга-то нет». Она хлопнула еще чашку вина. «Всю свою жизнь я боролась за место под солнцем. И какой в этом смысл?» «А как же я, сестрица?» «Я не в счет?» – ухмыльнулся Ли. Он понимал, что на душе у этой красавицы. Прежде он и сам пережил такое. Его следы отпечатались на бесчисленных дорогах этого мира. Он повстречал столько людей, что и упомнить нельзя. Но его друзья, любимая, семья, всех их отняла смерть. «Эх, братишка Нели, конечно, в счет!» – кокетливо улыбнулась Ян Синь. «И поэтому только тебя я могу просить об одолжении. Если демоны вьюги все же разрушат Светозар, сделай доброе дело, сожги мое тело. Не хочу, чтобы эти твари жрали меня». «Этого не произойдет. Пока я жив, я не позволю нашествию стереть с лица земли наш Светозар», – торжественно провозгласил Нели и икнул. «А знаешь, я тебе верю», – кивнула Ян Синь. «Выпьем за это». Они просидели за столом допоздна. Ли рассказывал Яньсинь все о своих планах на жизнь, о том, что хочет достичь безграничного могущества и защитить всех, кто ему дорог. Дальнейшее терялось в тумане. Яньсинь выпила много, но Нэли ее перепил. Захмелевшего юного гения глава гильдии алхимиков устроила на кровати в своих покоях, и он сразу же заснул безмятежным сном младенца. А вот привычный к возлияниям организм Яньсинь с алкоголем справился быстро, и она уже слегка протрезвела. И пусть голова еще кружилась, но глаза смотрели ясно, и мысли не путались. Женщина низко склонилась над Ли, почти касаясь губами его щеки. Открой он сейчас глаза, смог бы насладиться волнующим видом, открывшимся в глубоком декольте. Красавица долго любовалась юношей, и судя по тому, как она раскраснелась и взволнованно задышала, мысли, овладевшие ею, были далеки от сестринских. «Когда я родилась, ты еще не появился на свет, а когда подрастешь, я состарюсь. Эх, будь я лет на 10 моложе, я бы тоже, как Сяо Нин, без оглядки влюбилась в тебя. Ты, малыш Ли, такой хороший парень, горячий, честный. Как жаль, что нам не судьба быть вместе. Ты вознесешься выше 9 небесных сфер, словно божественный дракон, а мне суждено состариться в одиночестве. Но все же я не жалею, что встретила тебя, хоть и поздно это случилось». Яньсинь запечатлела на его щеке поцелуй, медленно встала и, пошатываясь, вышла из комнаты. Да, она сильная и успешная женщина, но когда среди ночи просыпается в своей роскошной постели, рядом нет достойного мужчины, на которого можно положиться, того, кто поймет, как ей одиноко. Она постояла немного в проеме двери, в лучах лунного света, похожая на цветок сюэлянь, который отважно карабкается по голым скалам, выживая под снегом, чтобы расцвести весной пурпурными цветами. А потом ушла, но в комнате остался волнующий аромат ее духов. Хотя Ли и выпил лишку, совершенно он не отключился, опасаясь, что пока будет лежать, как бесчувственное бревно, Яньсинь может прийти в голову сделать с ним то, о чем потом они оба будут сожалеть. Пока глава гильдии жарко дышала ему в ухо, наш герой мужественно притворялся спящим, готовясь оказать сопротивление непристойным поползновениям. А когда она ушла, вздохнул с облегчением. Слава богам! Яньсинь нравится с ним кокетничать на грани приличия и подразнивать, но меру она знает. Ли было по-человечески жаль ее. Под маской сильной женщины скрывалась ранимая, одинокая душа. Усевшись в позу лотоса, он погрузился в медитацию, вначале очистив организм от алкогольных паров, а потом продолжил накопление духовной силы. Ночь окутала Светозар непроглядной тьмой. Казалось, вытяни руку и пальцев не увидишь. Однако в нескольких окнах дворца главы города еще мерцал свет. Ядзун работал с бумагами. Каждый день через его руки проходили отчеты разведки о демонических зверях поблизости городских стен, о действиях темной гильдии и тому подобных проблемах. Чувствуя, что еще немного, и он ткнется носом в стол, Ядзун встал из-за стола и сконцентрировал слегка духовную силу. Усталость сразу как рукой сняло. Голова посмотрел туда, где во тьме скрывались апартаменты Цзиюнь, и, припомнив, как отшлепал нахального мальчишку подле позиции смертоносного Тайи, невольно усмехнулся. Еще совсем недавно при одной мысли о нем Ядзун зубами скрежетал от злости, но теперь все иначе. Ядзун хотел было вернуться к своим трудам, как вдруг в дверь постучали. «Заходи!» Ядзун поднял от надоевших бумаг глаза. Он уже почувствовал ауру Еханя. «Господин отец!» Войдя, Ехань учтиво поклонился. «Зачем пожаловал?» — улыбнулся глава. «Поговорить с вами, отец!» Помолчав, выдавил Ехань. «О чем же?» «Я заметил, что в последнее время В покоях Цзэюнь обосновалась куча посторонних людей. Меня это сбивает с толку. Я хотел бы узнать о том, что происходит. Произнося это, Ехань старательно отводил глаза, чтобы ненароком не встретиться взглядом с Едзуном. Это Нели и его приятели, все они одноклассники Цзэюнь, потому и пользуются ее гостеприимством, пояснил глава, поймав себя на мысли, как это он раньше не замечал, что Ехань и его дочь, ну, совершенно не пара. И в возрасте разница большая, да и они все же брат и сестра, хоть и сводные. В последнее время Едзун стал подумывать, что Нели стал бы для Цзэюнь лучшей партией, чем Ехань. Скрытность приемного сына его настораживала. Кто знает, что он задумал? «Я все понимаю, отец. Вы воспитывали и учили меня, предполагая передать пост главы Светозара, но мне не хватило таланта, я не смог оправдать ваши надежды. Я был бродягой и лишь благодаря вам получил то, что имею. Я желаю лишь выразить свою благодарность вам и заявить, что не питаю необоснованных надежд занять в будущем ваше место». Ехань вдруг упал на колени, заливаясь слезами. Едзун поспешно промолвил: «Хань, сын мой, ты необычайно талантлив и, несомненно, в будущем превзойдешь меня, но не все в мире подвластно нашим желаниям. Я могу лишь надеяться, что ты сможешь сбросить груз обиды с плеч и жить свободно». Зная, что за последнее время Цзэюнь демонстрирует поразительные успехи, и она уже во многом превзошла меня. Голос Еханя предательски дрогнул. «И она заслуженно займет ваше место. Вы говорили мне, тренируйся усердно, и пост главы города будет твоим. Я старался изо всех сил, не ленился, хотел быть похожим на вас. А теперь вы говорите, что вовсе не это решает исход дела. Так что, по-вашему, должен я чувствовать, потеряв цель, к которой так стремился?» «Прости меня, Хань, сынок», — покаянным тоном пробормотал Едзун. «Я решил жениться на Цзэюнь в ту же минуту, как только ее увидел. Но вы этого никогда не хотели. Вы презирали меня, так ведь? Вы считаете, что беспризорник не достоин стать частью семьи Фэн Сюэ?» — истерично выкрикивал Ехань. «Я так хотел стать главой Светозара и жениться на Цзэюнь, а теперь вы заявляете, что я не достоин ни того, ни другого. Вы лишили меня надежды. Все, что вы мне обещали, оказалось пустой шелухой. У меня ничего не осталось». «Хань, мой мальчик». Едзун чувствовал себя виноватым, ведь он все время тиранил претензиями обоих своих детей, и Ханя, и Цзэюнь, требовал от них достижений, вместо того, чтобы просто заботиться о них. Он шагнул к сыну и обнял его. «Понимаю, ты обижен. Я действительно виноват перед тобой. Я не должен был взваливать на твои плечи столь тяжелую ношу, требуя, чтобы ты стал таким же, как я. Я навязывал тебе свою судьбу, но ты достоин лучшей жизни». В этот миг глаза Еханя вспыхнули, и лицо исказил злобный оскал. Глава 169. Яд травы Лунше. Вдруг в руке Еханя сверкнул кинжал, и приемный сын вонзил его в спину Едзуна. Брызнула кровь, но боли Едзун не почувствовал. От пронзившей его стали разливался леденящий холод яда. Охваченный гневом, голова силой оттолкнула от себя предателя и, с трудом устояв на ногах, прорычал: «Ты, злобная тварь! Как ты посмел?» Рухнувший на пол Ехань сплюнул кровь и с безумным смешком заявил: «Вы сами меня вынудили, батюшка! Вы лишили меня всего! У меня не было выхода! Мне пришлось это сделать!» «Зачем?» С исказившимся от напряжения лицом Едзун отчаянно пытался сконцентрировать духовную силу, но у него это не получалось. Видимо, яд блокировал эту способность. Даже подвергнувшись внезапному нападению, глава не допустил бы, чтобы его ранил золотой заклинатель. Но Еханю он всецело доверял и, конечно же, не ожидал от него такой безумно отчаянной выходки. «Зачем? Забавно, да. Неужели еще не понял? Убив тебя, я стану главой Светозара!» Усмешка Ханя напоминала оскал, а кровь на губах делала его похожим на дикого зверя. «Убив меня, ты мое место не получишь», – прохрипел Ядзун. «Твои слова уже не имеют значения. Светозар узнает, что ты был убит темной гильдией, а я отважно сражался с наемными убийцами и, разумеется, победил их. Выяснится, что во главе заговора с целью убийства главы стоял никто иной, как Нели. Потом темная гильдия нападет на семейство Фэн Сюэ, и, понеся невосполнимые потери, оно утратит влияние в Светозаре. И вот тогда-то семейство Шэньшэн рекомендует избрать меня новым главой города». Ехань заржал совершенно безумным видом. «Вот, батюшка, а если бы ты сделал меня главой города, как обещал, ничего этого бы не случилось». «Мерзкое отродье, ты сговорился с темными», – задыхаясь, простонал Ядзун. Яд оказался весьма действенным. Он быстро распространялся, и лишь сосуд души еще не был парализован им. «Думаешь, что, выбрав себе в союзники темную гильдию, я стану их марионеткой на посту главы Светозара?» «Разве нет?» «Ха-ха, я уже был марионеткой, твоей, батюшка. Я каждый день изо всех сил угождал тебе, все время думал, как снискать твое расположение. Но разве ты замечал это? Темная гильдия сделает меня марионеткой на посту главы Светозара, и я смогу делать все, что в голову взбредет. Разве это не здорово?» — заливался смехом Ехань. Как же горько сожалел Ядзун, что его многолетние труды по воспитанию из найденыша, достойного наследника, пошли прахом. Правильно говорят, сколько тигра не корми, все равно загрызет. Что ж, пенять не на кого, он сам все это заслужил. «Твои вероломные планы ждет провал». Следя за каждым движением приемного сына, Ядзун пытался собрать хоть немного духовных сил. «Провал или успех, ты это уже не увидишь, батюшка. Спасибо за любовь и заботу, как говорится, но тебе уже пора на тот свет». Ехань, словно хищник, медленно, шаг за шагом, приближался к ослабевшей жертве. Все это время он отвлекал главу разговорами, выжидая, пока яд окончательно подействует. Отчаянные попытки Ядзуна цепляться за жизнь вызвали у убийцы ироничную ухмылку. «Не трепыхайтесь, батюшка. Я использовал яд травы Лунше. Он угробит любого в течение получаса, но особенно сильно действует на заклинателей, чей демонический дух из семейства нагов. Ваш демонический дух, кажется, черночешуйчатый подземный дракон. Поздравляю, вам придется мучиться не более четверти часа. Вы ведь уже почувствовали, что не можете сконцентрировать духовную силу?» Приблизившись вплотную к беззащитной жертве, Ехань поднял кинжал, чтобы нанести последний удар. Взревев, глава слился с демоническим духом в южного гиганта Питека, мгновенно трансформировался и занес для удара огромную лапу. Убийца не ожидал, что у главы остались еще силы на ответную атаку, но успел призвать свой демонический дух – броненосного подземного дракона. Бум! Взрывная волна изначальной ци от удара кулака о кулак сотрясла всю резиденцию. Ехань отлетел, словно скомканная бумажка, на пару десятков метров, круша на пути стены комнат. Словно не замечая полученных ран, Ехань в ужасе смотрел на возвышающегося среди руин кабинета приемного отца. «Почему в южный гигант Эпитек, а не черночешуйчатый подземный дракон?» — не веря своим глазам, прохрипел он. Яд травы Лунше был специально подобран именно для того, чтобы лишить Ядзуна возможности сопротивляться. А дух сильного демона в юге, напротив, замедлил действие токсина. Кто бы мог подумать, что глава уже заменил черночешуйчатого демоном в юге? Какое неожиданное препятствие на пути столь блестяще продуманного плана! Хотели сделать шито-крыто, да только небеса насмешили. Грохот, донесшийся из кабинета главы, поднял на ноги всю резиденцию. Вспыхивали окна, слышались встревоженные крики. «В резиденции убийца! Схватить убийцу!» Отовсюду на шум сбегались отряды, охранявших резиденцию стражей. Сообразив, что второго шанса убить Ядзуна не представится, Ехань едва не взвыл от досады. Спасая свою шкуру, он бросился прочь, надеясь затеряться в ночной тьме. Охранники, завидев его, вскричали: «Куда вы, молодой господин? Быстрее! Защитите моего отца! Я преследую преступника!» — крикнул Ехань, не сбавляя скорости. Первым в кабинет вбежал Есю. Увидев, что Едзун едва стоит на ногах, он тут же бросился к нему, подставив плечо, и взволнованно спросил: «Господин глава, что случилось?» «Ехань, мерзавец, он сговорился с темными. Я отравлен. Трава Лунше. Мне осталось недолго. Быстрее, позовите Цзэюнь и Нэли!» — прохрипел Едзун и харкнул кровью. «Трава Лунше?» Есю парализовал ужас. «От этого яда противоядия нет! Глава и полчаса не проживет!» «Зовите молодую госпожу Инали!» — крикнул Есю подоспевшим стражникам. Его охватило отчаяние. Кто бы мог представить, что семья Фэн Сюэ пригрела змею на своей груди? «Почему я не разглядел тьмы на сердце Еханя?» «Воистину, это наказание за оплошность мою!» — сокрушался старик. Цзэюнь примчалась мигом, и сцена, открывшаяся перед глазами, потрясла ее до глубины души. «Отец!» – зарыдала она, бросилась к Едзуну и обняла, словно стараясь удержать. Едзун погладил дочь по плечу. Разве мог он предполагать, что Ехань вынашивает столь чудовищный замысел? Теперь он умрет, а Цзэюнь останется совсем одна. Сердце Едзуна сжалась от боли, ведь он так мало уделял ей внимания, а теперь уже ничего не изменишь. «А, Нэли?» Оглядевшись, еле слышным шепотом спросил глава. «Он в гильдии алхимиков, я уже послал за ним», — успокоил его Есю. Не прошло и получаса, как Ли примчался в резиденцию. Они с Цзэюнь встретились взглядами и, словно сговорившись, ни единого слова друг другу не сказали. Давешняя размолвка лежала на душе, словно камень. «Что с тестем?» – спросил Ли у Есю. «Изменник Ехань отравил господина Едзуна ядом травы Лунше», – сокрушенно пробормотал старик. «От него нет противоядия». «Лунше, значит?» – как о чем-то совершенно заурядном переспросил Ли. «Надо же, какой фортель приемный сыночек выкинул! Теперь понятно, почему в прошлом Цзэюнь о нем ни слова не говорила. Видно, он и тогда показал себя подозрительным типом. Как говорится, одна дурная овца все стадо взбаламутит». По бледным щекам Цзэюнь ручьем текли слезы. Отец, конечно, всегда был строг с ней, но она все равно искренне любила и почитала его. В последнее время они редко виделись, но Цзэюнь подумать не могла, что следующая их встреча станет последней. Матушка вот так же покинула ее. Теперь уходит отец, и она остается совсем одна. «Юнь!» «Детка!» – прохрипел Едзун, захлебываясь кровью. «Я столько задолжал тебе и твоей маме! Это моя вина! Я был плохим отцом! Пренебрегал тобой!» Отыскав угасающим взором Нэли, глава обратился к нему. «Я никогда в жизни никого не просил, но теперь умоляю тебя, позаботься о Цзэюнь». Речь эта проняла Ли до глубины души. Печально вздохнув, он ответил: «Эх, тестюшка, только на пороге смерти вы наконец осознали, что в жизни на самом деле важно. Конечно, я выполню вашу просьбу и буду заботиться о Цзэюнь. Главное, чтобы вы сами свои слова не позабыли и впредь хоть иногда проводили время со своей дочерью». Цзэюнь зарыдала в голос. Как ливень обрывает лепестки цветков груши, так красавица заливается слезами. Не в силах видеть эту душераздирающую сцену, Едзун печально покачал головой. «Тому, кто отравлен ядом Лунше, жить не более получаса. Так что, боюсь, не суждено уже мне». Сознание его меркло, взор угасал, и он пытался хоть напоследок насмотреться на дочь. Силой стиснув ее руку, Едзун, прерывающимся от слабости голосом, прошептал: «Юнь, я так хотел увидеть, как ты выйдешь замуж. На твоего малыша хотел увидеть тебя счастливой, но я и тебя уже не вижу». Даже когда на 9 шансов умереть оставался один остаться в живых, Е Цзун не испытывал страха, и лишь теперь он ощутил подлинный ужас. Он погружался в непроглядную, вечную тьму. Это и есть смерть? «Нет, отец, не умирай, не оставляй меня одну!» — кричала Цзи Юнь, захлебываясь рыданиями. Вцепившись в отца, она отчаянно трясла его, словно надеясь пробудить от смертного сна. Когда-то Ли тоже сжимал изо всех сил руку отца, но не смог удержать в нем угасающую жизнь. Медленно сомкнулись веки, и он ушел, а слезы лились и лились рекой. Смахнув набежавшую слезу, Ли криво ухмыльнулся. «Прикидываться умирающим – плохая шутка, так и беду накличешь. Это всего лишь яд травы Лунше, а вы уже навеки прощаетесь». Есю и Цзи Юнь рты от удивления разинули. «Вы можете его спасти?» Глаза старика загорелись от радости. «Нели, если ты можешь хоть что-то сделать, умоляю, спаси отца! Я все для тебя сделаю, только не дай ему умереть!» Рыдая, вскричала Цзи Юнь. Глядя, как она убивается, Ли понял, что не может больше на нее злиться за те слова, что были сказаны совсем недавно. Обида исчезла без следа, развеялась, как дым. Ли смахнул слезы с щеки Цзи Юнь и ободряюще улыбнулся. «Не бойся, от такой ерунды не помирают. Пока тестюшка на нашей свадьбе не погуляет, я ему дуба дать не позволю. Яд травы Лунше силен, но не смертелен. Он парализует тело, сердцебиение ослабевает настолько, что создается видимость смерти. Если в течение 10 дней после отравления оказать помощь, шансы на спасение есть, тем более у стального заклинателя». Сконцентрировав духовную силу в кончиках пальцев, Нели медленно надавил на грудь умирающего. Глава 170. Сокровищница главы Светозара. Контролируя движение духовной силы, Ли с помощью техники Дао-инь потихоньку вывел из сердца Едзуна яд травы Лунше, усилил ритм сердечных сокращений. Когда кровь с растворившимся в ней токсином достигла пальца левой руки, он проткнул кончик пальца иглой, и из ранки потекла черная густая жидкость. Все присутствовавшие потрясенно молчали. Е Сю следил за происходящим во все глаза. Что это за магия? Сможет ли Нели нейтрализовать действие столь опасного яда? Неужели есть шанс спасти Е Цзуна? То, что делал этот ребенок, не переставало восхищать все повидавшего в жизни старейшину. Так продолжалось несколько часов, пока яд понемногу не был удален из крови главы Светозара. Хоть Нели и достиг одной золотой, столь длительное применение техники Дао-инь совсем его измотало. И все же удалось добиться положительного результата. Е Цзун не пришел еще в себя, но дышал он ровно и глубоко. Сердцебиение стабилизировалось. Видя, что спаситель едва не падает от усталости, Цзи Юнь принесла таз с водой и, смочив махровое полотенце, вытерла пот с лица Нели. Девушка была бесконечно благодарна ему, ведь он вырвал отца из лап смерти. Если бы не Нели, сегодня она осталась бы круглой сиротой. Совсем недавно, этим вечером, ее слова так больно ранили его, но Нели, не раздумывая, пришел на помощь. Глядя, как сосредоточенно Нели борется за жизнь ее отца, Цзи Юнь ощутила сомнение в том, что принятое недавно решение уступить его Сяо Нин было правильным. Девушка и сама не поняла, когда этот мальчишка стал частью и ее мира тоже, важной и незаменимой частью. Ведь если бы сегодня его не оказалось рядом, она потеряла бы отца. Лишь когда Есю удостоверился, что жизни главы ничто не угрожает, он организовал розыск Еханя. Покушение на Едзуна так взбесило старика, что он был готов растерзать предателя в клочья. Нели продолжил исцеление. Прошло еще немало времени, прежде чем он устало выдохнул. «Ну, теперь все». И обернулся. Состояние Едзуна уже не внушало опасений. Цзэюнь тихонько сидела рядом и, подперев голову рукой, не отрываясь, с нежностью смотрела на обоих, на отца и на его самоотверженного спасителя. Это почему-то тронуло Ли до глубины души, так что сердце защемило. Догадавшись, что ее застали врасплох, Цзэюнь густо покраснела. Ли устало улыбнулся. «С твоим отцом все в порядке. Скоро он придет в себя». «Спасибо, Нели». На глазах Цзэюнь заблестели слезы. «Если бы не ты, не знаю, что бы я делала». «Да ерунда, не бери в голову», — ответил он. В той, прошлой жизни, Цзэюнь столько раз защищала его от атак демонических зверей, и чтобы вернуть этот долг, ему всей этой жизни, наверное, не хватит. Он и умер бы за нее, глазом не моргнув. А про глупую ссору, что была вечером, Ли забыл давно. Цзэюнь потупилась, кусая губы, и тихо сказала: «Нели, прошлым вечером я поступила недостойно. Может быть, для тебя это и ерунда, но ты спас моего отца, и я сделаю все, что ты скажешь». От этих слов у Ли сердце ёкнуло в груди. В памяти сразу всплыли кое-какие весьма волнующие воображения сцены. Еще сильнее покраснев, девушка придвинулась к нему и быстро клюнула губами в щеку. Невольно рассмеявшись над своими фантазиями, Ли слегка обнял ее, и Цзэюнь послушно прильнула к нему, положив голову на грудь. Сердце бешено колотилось, но совсем не от страха. Прижимаясь к широкой груди Нели, девушка почувствовала, что может на него во всем положиться, и от этого ей стало так спокойно. Цзэюнь было немного совестно, ведь она нарушила обещание Сяонин. Ну и пусть. Время летело незаметно, пока Ли наслаждался чудными мгновениями. Впервые за долгие годы он не ощущал себя одиноким. Волосы Цзэюнь так приятно пахли. Ли гладил ее по спине, наслаждаясь ощущением податливого, нежного тела, тихими вздохами, слышал, как бьется ее сердце. Это не сон, все взаправду, и Цзэюнь так близко, в его объятиях. И надо же было Едзуну именно в этот момент открыть глаза. Узрев возмутительную сцену, он подскочил и залепил совратителю дочери крепкую затрещину. «Больно! За что?» – взвыл Ли. «Он еще спрашивает. Труп отца не остыл, а он уже дочку лапает». Помрачнев как туча, голова ухватил виновника за ухо. «Эй, Едзун, ты хоть разберись сначала, а то к тебе добром, а ты кулаком. Я тебя вроде как от смерти спас, припоминаешь?» – завопил Ли. «Раз дочку мою обижаешь, то заслужил!» – рыкнул Едзун. «И где я кого обижаю?» – во взгляде совратителя читалось искреннее негодование и обида. «А что ты тут своими ручонками вытворял?» Едзун пошарил возле себя и схватился за подушку. «Только попробуй, убью!» Слушая их шумную перебранку, Цзэюнь почувствовала, как ее сердце переполняет нежность к обоим, и девушка хихикнула, прикрыв рот ладошкой. В белом платье, сияющей улыбкой на лице, она была так хороша, что Ли засмотрелся на нее и забыл о перебранке. «А ну, прекрати на нее таращиться!» Едзун швырнул в Нели подушкой. Ли в гневе вскочил, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на обидчика. «Да что за наглость! Уже и смотреть нельзя! Что тут незаконного?» «Ха! В этом доме моя воля закон!» – надменно заявил глава. «Так, Цзэюнь, мы уходим, не обращая внимания на этого старого ханжу», – выпалил Ли. Но Цзэюнь в ответ лишь улыбнулась. «Нели, отец пока еще не оправился от ранения. Я должна остаться, чтобы ухаживать за ним». В глубокой печали Ли плюхнулся на стул в уголке. «Придется потерпеть». Едзун удовлетворенно хмыкнул, стараясь, однако, не улыбаться во весь рот, чтобы гордый мальчишка не истолковал его радость превратно. На самом деле, главу Светозара переполняло счастье от того, что ему удалось вырваться из лап смерти. Он ведь был совершенно уверен, что обречен. Пальцы Едзуна судорожно вцепились в край одеяла, когда он вспомнил угасающий перед глазами свет и доносящиеся откуда-то издалека отчаянные рыдания Цзэюнь. Он боролся из последних сил, пытался прорваться сквозь засасывающую его тьму, но не мог, никак не мог. Больше всего в тот миг Едзун испугался за дочь, ведь она оставалась совсем одна, и молил богов, чтобы еще хоть раз они позволили ему взглянуть на Цзэюнь. Но боги не откликнулись, и он медленно тонул в ужасающем безмолвном мраке, охваченный тревогой и страхом. А потом, словно его мольбы достигли наконец небес, силы вновь вернулись к нему, и он медленно выплыл из мрака к свету. Когда Едзун открыл глаза, в них стояли слезы, и он украдкой вытер их, ведь никто не должен знать, что могучий глава Светозара может плакать, пусть даже и от радости. Он знал, что его спас Нели. Но когда Едзун наконец-то собрался с силами, чтобы достойно, как подобает главе, вернуться в этот мир с победным криком, первым, что он увидел, был этот мелкий паршивец, обнимающий его бесценную дочь. И Едзун вдруг почувствовал, сколь крепкие узы связывают их, словно они уже были единым целым, семьей, и он сам тоже часть этого мира. Он долго смотрел на них сквозь ресницы, не решаясь нарушить мирную идиллию. Ну а подзатыльник — это так, исключительно от полноты чувств и для удовольствия. Дело в том, что Едзуну ужасно нравилось поддразнивать Нели, ведь никто, кроме него, не решился дерзить главе Светозара. Так что все это он считал не иначе, как проявлениями дружеского расположения. Понял, наконец, кто свои, а кто чужие. Как же ты столько лет пробыл главой города, а в людях разбираться так и не научился? Вложил все, что было, в неблагодарного мерзавца, едва не погиб от его рук, насупившись, обиженно пробурчал из уголка Ли. Едзун разом помрачнел. Пусть его тело исцелилось, но душевная рана, что нанес ему Ехань, не заживет никогда. «Не надо, Нали, отцу и без того тяжело». Взгляд Цзэюнь был наполнен мольбой. Она не хотела, чтобы отец страдал. Но Едзун уже справился с собой. Глава Светозара не должен поддаваться чувствам, даже если это касается личных привязанностей. Ехань вступил в сговор с темной гильдией. Хоть сердце ныло от боли, без колебаний заявил он. Это означает измену Светозару. Такому нет прощения ни среди людей, ни на небесах. Кто бы ни встретил его, обязан покарать изменника. Нели вздохнул. После того, что он натворил, Ехань наверняка уже покинул Светозар. Однако на всякий случай надо принять меры предосторожности. Хань знает эту резиденцию, как свои пять пальцев. Он может все еще скрываться здесь, так что вам обоим надо держать ухо востро. Цзэюнь, сходи-ка с Нели в нашу сокровищницу, подберите себе что-нибудь для самообороны, — заявил Едзун. «Отец, но твое самочувствие?» – забеспокоилась девушка, но глава покачал головой. «Я в порядке. Я от травы Лунше удалили». Покои Едзуна охраняли шестеро стражников стального уровня, так что за его безопасность действительно можно было не волноваться. «О, сокровищница главы Светозара!» От нетерпения Ли едва мог усидеть на месте. «Уж, наверное, она побогаче будет», чем сокровищница клана Тяньхэнь. «Пойдем, Нели, я провожу тебя», — сказала Цзэюнь. Поразмыслив, она поняла, чего хотел отец. Сегодня, благодаря познаниям Нели, удалось превратить опасность в безопасность, и теперь Едзун надеялся, что его эрудиция позволит обнаружить в сокровищнице ценные вещицы, которым пока не удалось найти толкового применения. Оставшись один, Едзун тяжело вздохнул и бездумно уставился в потолок. Он столько лет считал Ханя своим сыном, и его измена причинила главе столько горя. Кто такого не пережил, не поймет. Вообще-то в сокровищнице главы Светозара Нели уже бывал прежде, когда посещал город много лет спустя после нашествия демонических зверей, но тогда резиденция лежала в руинах, а сокровищницу, конечно, разграбили. Сейчас же этот квадратный зал площадью несколько сотен квадратных метров заполняли драгоценные артефакты, сияющие ослепительным блеском. Сколько же их здесь? Наверное, миллионы? «Это одна из 18 сокровищниц главы Светозара», — пояснила Цзиюнь, обернувшись. Она шла впереди, показывая дорогу. «Здесь находятся наиболее ценные сокровища, хранящиеся с глубокой древности. В темные времена бесчисленные толпы людей, спасавшихся бегством от нашествия демонических зверей, нашли приют в резиденции главы. Они принесли с собой самые ценные вещи со всех концов континента Шенлань, хранимые в их семьях с древнейших времен. И все эти артефакты осели в сокровищнице».